Глава 34. О фейри, которых я совсем не знаю и знать не хочу. На следующий день командир удивил нас сообщением, что команда временно разделяется. Джок с Вита, наши следопыты, отправляются вдвоем на поиск неуловимой Кларисы Дюран, сестры Крейга. Именно ее запах оставался на местах нападений на полицейских менталистов. И есть шанс отследить подозреваемую у отца дома или на территориях клана волков. Вот только делать это придется максимально скрытно и незаметно. А мы с Бучем, как самые неуклюжие и заметные, отправляемся в клуб Соты, где погиб павлиний. Естественно, не одни, а под чутким руководством доблестного командира, который некоторое время оценивающий изучал обе группы, но в итоге выбрал нашу. Так как, за недотрогой придется присматривать. Мы с Диего по-прежнему придерживались договоренности изображать холодок в отношениях и старались как могли. Еще вчера, возвращаясь в казармы от бабушки, даже ухитрились подержаться за руки в канкане. А сегодня он уже на меня рычит, а я в ответ недовольно сверкаю глазами на грани своих актерских возможностей. Впрочем, Диего отлично помогал мне, создавая правильную атмосферу. «В клубе встретимся с владельцем, сэром Фелгреем. Он сатир из низших фейри, так что нас с Бучем встретит хорошо. А вот тебе, Ева, на переговорах лучше держаться незаметно. Мы уже несколько дней вместо работы только и делаем, что отбиваем тебя у волков. Если еще и сатиру начнешь глазки строить, следствие остановится окончательно». После таких слов я, естественно, возражала, Диего мои ответы игнорировал и этим возмущал еще больше. В итоге в клуб Соты я входила чуть ли не строевым шагом, пылая яростным недовольством во все стороны. Обычно придирчивая охрана на входе удивительно сноровисто проверила наши жетоны, обращаясь к парням «сэр», а меня величая «леди полицейская». И я было успокоилась, но первое, что мы услышали, когда вошли в кабинет владельца клуба: «Какая прелесть! Женщина-полицейский! Таких у меня еще не было!» Восхищенным и предвкушающим тоном. «Продолжишь приставать к нашему менталисту, скоро никаких женщин не будет». Диего выглядел расслабленно и осматривался с интересом. Не похоже, чтобы он ревновал меня или оскорблялся. Истинный представитель закона при исполнении служебных обязанностей. Удивительно, но при ширине плеч и крупном телосложении сейчас он ухитрялся двигаться с вальяжным изяществом. Темные волосы блестели почти глянцевыми волнами. Синие глаза сияли холодным, доброжелательным любопытством. Неспешно рассматривая владельца кабинета, восседающего за инкрустированным, посеребренным столом, тот невольно перевел взгляд с меня на Диего, потом на Буча и медленно начал подниматься. Невысокий мужчина средних лет, с острой бородкой, небольшими рожками в густой шевелюре, он выглядел удивительно очаровательным. Яркие голубые глаза сияли искренним счастьем при виде меня, как, скорее всего, лучились бы радостью, зайди в его кабинет любая другая женщина. По слухам, сатирам было все равно, кем восхищаться, лишь бы объект обладал грудью и был мало знаком. Эти младшие фейри обожали все самое свежее. Бабушка как-то рассказывала про одну из своих клиенток, почтенную Матрону за 80, которая, невзирая на солидный возраст, почти неделю ухитрялась крутить хвост сатиру. Весьма солидный срок, учитывая, как быстро сатиры предпочитали расставаться со своими, еще недавно носимыми на руках, самыми любимыми партнершами. Ба говорила, что ее несчастная клиентка после этого романа впала в депрессию и больше ни о чем, кроме как о рогатом красавчике, говорить была не способна. Вышедший из-за стола мужчина продемонстрировал короткие шорты и покрытые шерстью, козлиные конечности с копытами. Ногами своими сатиры гордились и скрывали их редко. «Лорд Тайрон Квенто, чем обязан столь лестным визитом?» Бархатно пропел он, продолжая коситься в мою сторону. Я почувствовала, как в меня ударил слабый, но вполне действенный фейри-флёр. Щитами я укутывалась все реже, и по логике сейчас должна была размякнуть от восторга при виде столь великолепного образчика мужской харизмы. Однако возмущение от подтрунивания Диего было столь сильно и так плотно окутывало меня, что внезапное воздействие сатира просто прошло мимо меня без всякого влияния. При виде моей непоменявшейся недовольной физиономии командир хищно усмехнулся и ответил хозяину кабинета таким ласковым голосом, что я бы на месте Козлоногого уже мчалась к границе сектора без сна и отдыха. «Мы расследуем убийство управляющего вашего клуба, павлини. Но я уже дал показания вашим сотрудникам. Рассказал все, что знал. Странно. Записи, которые я видел, отличаются крайней информационной бедностью и состоят, насколько я помню, всего из пары строк. Вы удивительно кратки, мистер Фелгрей». Диего улыбнулся, а я сделала шажок назад, на всякий случай. «Сэр Фелгрей», — поправил сатир, развернулся ко мне бочком, эффектно выдвинул ногу и гордо вскинул рога. «Дескать, и мы тут не абы кто». «Я уважаю ваш статус, лорд Квенто, но он не настолько велик, чтобы...» Он многозначительно поиграл бровями, скорее всего, намекая на статус бастарда, и окончательно потерял уважение в моих глазах. Зато Диего все нравилось, и он продолжал зубасто улыбаться. «Не Квенто, а Квенто дель Фавора, десятый вздох изумрудного холма». «Десятый?» Мистер Фелгрей схватился за сердце. «Как десятый?» «Некоторые умирают слишком быстро, мистер Фелгрей. Вы же знаете, как дворы не любят тех, кто ухитряется завести могущественных врагов. Их жизнь коротка, несмотря на связи и заслуги». «Я не такой», — взволнованно уверил сатир. Вся его важность слетела пожухшей листвой под ударами осеннего ветра. «Спрашивайте, я расскажу все в малейших деталях». Фавора, не отрываясь, вопросительно посмотрел на меня. Я кивнула в ответ. «Горит желанием услужить. Слова правдивы». Я впервые видела, насколько мгновенно может сдуваться самодовольный фейри, еще пару минут назад преисполненный спесью. У Фелгрея тряслись руки. «О, совсем не обязательно было приводить в своей свите телепата, лорд десятый. Я и так бы вам все рассказал, что знаю. В моем почтении и исполнительности можете не сомневаться». Я открыла рот, чтобы поправить сатира. Сообщить, что всего лишь эмпат по уровню, а никакой не телепат, то есть никак не шестой-седьмой уровень. Но решила промолчать, поддержав статус командира. Свита так свита. Я расправила плечи и постаралась повторить зубастую хмылку Фаворы. «Бойся меня, аморальный растлитель женщин!» «Итак...» Диего сел на край письменного стола. «Нас интересует вся известная тебе информация о павлине. Я посмотрел его личное дело. Кроме тебя, управляющий ни с кем не приятельствовал. Жил один. В день его гибели девушка-официантка мне сказала, что только у вас двоих здесь собственные кабинеты. Вряд ли такой, как ты, был не в курсе его делишек». «Ничего противозаконного не делали, лорд. Но работали неофициально потому, что гениальность павлини относилась к интимным случаям, чуждым широкой огласке, и только по обоюдному согласию, клянусь, невинные девы и юноши соглашались встретиться и познакомиться с богатыми любителями неопытности. То есть вы занимались сводничеством? Не осуждается законом, мой лорд. Он был прав. Из-за любвеобильности оборотней на такие мелочи закрывали глаза. Обе стороны согласны, и ладно. Фавора невольно поморщился. А как насчет второго таланта погибшего? У нас есть сведения, что его для каких-то целей нанимали близнецы Дюран. Близнецы? Нет, что вы, не Кларисса, только Крейг. И его цели понятны. Фелгрей вздохнул. Некоторые мужчины недальновидны и не ценят опытность прекрасных дам. Подавая им нетронутость, страх в глазах. Насколько я знаю, наследник волков года 3, не меньше, был постоянным клиентом павлиния, требовал исключительно хорошеньких и фигуристых. Я вспомнила мысли охранника. Крейг нанимал павлини для проверки этой сучки Патриции и вмешалась. Младший Дюран мог нанять специалиста, чтобы оценить верность любовницы отца, Патриции. Диего приподнял бровь, но промолчал, продолжая тяжело и ласково смотреть на владельца стрип-клуба. Тот замялся, забегал глазами. Это было бы опасно. Опасно для молодого волка. Все равно, что копать под отца. А Гордон не из тех, кто отдаст власть. Пусть и единственному сыну. Между кланом и отпрыском Альфа выберет стаю. Он всегда смеялся, что сыновей еще наплодит. Патриция могла ему изменить? Спросил Диего. Она, конечно, глупая гусыня, но не полная дура. Хотя женщины даже для меня вечная загадка. Старший Дюран отбил ее у своего друга Дона Фея, главы крыс. Альфы вечно конкурируют. Как-то услышал от одной девочки, что они даже счет какой-то между собой ведут, как в азартной игре. Так вот, Патриция точно подарила Гордону несколько дополнительных баллов в этом соревновании. Красавица она, фантастическая. Сатир закатил глаза и поцеловал кончики пальцев. Я вспомнила допрос Биноуза, распорядителя казино, и осторожно уточнила. Так они вроде дружат. С детства. «Так интереснее выигрывать», — ответил Фелгрей. «Тем более такой сладкий приз. Патриция настолько хороша, что старший Дюран держит ее уже при себе несколько месяцев, хотя раньше, как и его сын, предпочитал только свежие цветочки». «А почему тебя так удивило упоминание Кларисы?» — неожиданно спросил Диего. — Меня? — Да. Ты сказал, нет, не Кларисса, только Крейг. Сестренка пару раз навещала наш клуб, доставляя неприятности охранникам на входе. До драки доходила. Видите ли, она не переносит развлечения брата. Осуждает его. Как-то устроила скандал с криками. А Крейг девочку делил, как бы это сказать, не один. И занимались с ней оригинально. Подвешивали за... Буч с Диего выразительно переглянулись, и командир вдруг прервал сатира. «Так, эти подробности опишешь письменно». «Не могу!» — испугался Фелгрей. «Что хотите, делайте, не могу. Если Дюраны узнают, что я вам все рассказал, самого за самое дорогое подвесят, а фантазия у них жуткая. «Лорд, умоляю, на словах поделюсь чем угодно, но не письменно. Пожалей меня». Его губы вдруг запрыгали. Страх жгутами хлестал по комнате. В моем эмпатическом зрении сатир сейчас напоминал гигантского безумного осьминога. «Ладно, я подумаю», — нехотя отступил Фавора, дождавшись моего кивка. «По Крейгу ясно, а Клариса остается темной лошадкой. Неужели такая идеально правильная? Как думаешь?» Рогатый ловелас пожевал губами, посмотрел в потолок, что-то вспоминая. Он явно старался произвести наилучшее впечатление. Все же как не отрицает свою вторую суть Диего, а его происхождение высшего фейри явно помогает в расследовании. Во время того скандала с подвешенной девочкой Крейг орал на сестру, что он-то ее закидоны прикрывает, ничего отцу не рассказывает, а она стерва, ему отдыхать мешает. Не зря Клариса волновалась. Павлини всегда следит, в смысле следил, чтобы со здоровьем девушек и юношей все было в порядке, так что клиенты могли ходить по грани, но никогда ее не переходили. Меня передернуло. Буч вздохнул. Отряд по роду своей деятельности должен каждую ночь проводить в погонях и приключениях, а на деле мы вторую неделю копаемся в чьих-то дурных привычках, лжи, семейных ссорах. Может быть, для команды Фаворы эти занятия являются частью службы, но я точно не хотела бы впускать это все в свою жизнь. Быстрее бы все закончилось. Мне было страшно слушать про подвешенных девочек. Павлини рассказывал, что Клариса, неожиданно продолжил сатир, вообще жутко нервная девица, и брата этим бесила. Во время скандала Крейг обвинил ее, что она ходит к мозгоправу, и грозился прибить ее и доктора-менталиста, если вдруг что-то лишнее вылезет наружу. Диего, Буч и я, все трое сделали стойки, как служебные собаки, только что переднюю лапу не подняли. Мы прекрасно помнили, как Вита привел нас по следу охотника за менталистами прямиком к двери кабинета Владимира Трилека. «Бинго!» — довольно сказал Диего. «Теперь этот хмырь не отвертится. А то врачебная тайна, врачебная тайна!» растерялся владелец клуба. «Фелгрей, эту информацию про психолога хочешь не хочешь, а мы запротоколируем. И не трясись так. Это просто слухи, которые ты услышал от Павлини, правильно? И к Гордону Дюрану они прямого отношения не имеют. Буч, доставай бумаги». Владимир еще был не в курсе, но прямо сейчас менялась его судьба. Теперь отсидеться в стороне за врачебной тайной у него не получится. Подписанные свидетелем документы напрямую связывали его с убитым метаморфом, а следовательно делали все его тайны важными для следствия. Через 20 минут мы вышли с показаниями, позволяющими перетрясти вверх дном кабинет скрытого доктора, изучить каждую его бумажку, а самого его увести в участок и подвергнуть глубинному допросу. Диего смотрел, как Буч заполняет протокол, и предвкушающе дергал уголком рта, готовый сорваться с места с нетерпеливостью тигра, почуявшего захромавшую лань. А я... Мои внутренности сжимались до тошноты. Странный психолог так и не выдал мою тайну, заставляя мучиться в неуверенности и непонимании. Но если сейчас полиция выдвинет обвинение, заставит его давать показания, не поделится ли он своими наблюдениями о прыжке со следствием, и тогда его слово будет против моего. С другой стороны, Владимир вполне может потребовать, чтобы я ему помогла скрыть какие-нибудь бумаги, например, записи психологических интервью с Клариссой. Как я поступлю в этом случае? Буду ли спасать себя, обманывая остальных? Мы вышли на улицу, Буч поймал проезжающий мимо старенький канкан, назвал адрес доктора и сел рядом с худощавым человеком-водителем. Усаживаясь на заднее сиденье рядом с Диего, я оглянулась на сияющий огнями фасад клуба «Соты», раздумывая, а не отказаться ли мне сейчас ехать с парнями? Например, у меня мог сильно заболеть живот. Или дверца машины прямо сейчас неудачно прищемит мою ногу. Нужно решаться. «Кстати, почему ты опять вспомнила Патрицию?» — тихо спросил Тигр, приостанавливая метание моих мыслей. «Патриция? О чем он? А-а-а!» На встрече с Сатиром я спросила, не мог ли Крейг нанять павлине, чтобы проверить любовницу Гордона. И это удивило Диего. «Интуиция, лорд десятый», — коротко ответила я. «Мы двигались в центр города. Еще немного, и я лицом к лицу встречусь со своими страхами». «Приятно побыть в свите высокородного лорда Фейри. Хочешь со временем стать моим телепатом?» Не унимался Фавора, по-видимому, учуявший мою напряженность и списавший ее на другую причину. «Он что, решил, что я задумалась о более высоком статусе рядом с ним? Что меня впечатлило завидное место Патриции при старшем Дюране? Не приведи холмы!» Кажется, мой ответ был чересчур эмоциональным. Командир даже приподнял бровь. Похоже, не любить Фейри мог только он. «Я как-нибудь потихоньку со своим вторым уровнем проживу свою жизнь, без взлетов и падений». «Ева, неужели тебе никогда не хотелось славы, внимания высших? А что, если тебя ждет завидная участь, более завидная, чем жизнь в маленьком городишке?» «Я скромный человек», — пробурчала я. «Меня все устраивает». Канкан качнула, и я почувствовала, как сильная рука обхватила меня за талию. Глядя на спины впереди сидящих Буча и водителя, Тигр повел горячей ладонью вниз, погладив меня по ягодице. «Я надеюсь это изменить», — вдруг у самого уха произнес Диего и медленно убрал руку. «Ты достойна лучшего». Глава 35. О внезапных поворотах и нелюбви некоторых к менталистам. Сразу за тяжелой старинной дверью с табличкой «Частный прием психолога» доктор В. Трильяк нас встретила пухленькая рыжая полугоблинша в синем платье, туго обтягивающем ее до поперечных складок. Девушка стояла с другой стороны двери, но, похоже, не для того, чтобы нас впустить, а скорее наоборот, закрыться на замок. Буч перед этим быстро постучал, но не стал ждать ответа. Входной колокольчик еще звонил, а тролль уже теснил секретаршу, прижимая к стене. «Нельзя!» – пискнула Лиза, с негодованием задирая голову вверх и буравя вторженца сверкающим взглядом. «Выйдите немедленно! У доктора клиент!» «Ночной отряд 6-го сектора!» – рявкнул Фавора, проходя мимо. «Чрезвычайная ситуация. Нам срочно нужно поговорить с мистером Трильяком». Я поспешила за командиром. Вряд ли Владимир будет сопротивляться допросу и обыску. Однако, учитывая, какие артефакты он хранит у себя дома, ментальная поддержка командиру не помешает. Теперь я знала, с чем имею дело, и прямо в движении пыталась окутать нас с Диего щитами. Лиза задергалась, шипя, вырываясь из захвата, но без малейших шансов завязла в могучем захвате Буча. Ей оставалось только возмущенно смотреть нам в спину. Полутемный коридор почти не освещался. Я заметила это еще в прошлый раз. Мы шли на свет впереди и неясный, понемногу усиливающийся шум. Вдруг Диего замер, прислушался и резко сорвался, переходя на бег. Он выскочил на площадку ресепшена, и в то же мгновение сбоку в него влетел стол секретарши. От неожиданного подарка командир успел отмахнуться. Взмах руки и отброшенный тяжелый предмет мебели врезался в стену напротив и с хрустом рассыпался на части. А вот от следующего снаряда Диего увернуться не успел. Владимир испуганно орал в полете, он летел практически сразу за столом, поэтому оказался еще большей неожиданностью для тигра. Психолог впечатался в Диего, обнял руками-ногами и унес налево из моего поля зрения. Ошеломленная криками и летящими предметами, я отшагнула с единственной мыслью – срочно драпать назад и прятаться за буча. В конце концов, ментальной атаки в обозримом будущем не предвиделось, а ловить мебель и людей я физически не предназначена. Боец из меня никакой. Лучше смоюсь от греха. Но судьба распорядилась иначе. Рядом мелькнула тень, раздалось утробное злобное урчание, и меня с силой обняла за талию невесть, откуда возникшая Клариса Дюран. Даже в человеческом облике грубоватое лицо сейчас смотрелось и вовсе устрашающе. Короткий нос, тяжелые надбровные дуги и вместо волос серая спутанная грива. Ни человек, ни волк, нечто зверинно-среднее и жуткое. Скорость ее передвижения могла бы поразить, если бы я их вообще видела. Пока же все, что я была способна углядеть, размазанное молниеносное пятно. Шух! И полутрансформированная оборотница прижимает меня, разворачивая к себе спиной. «Менталист!» — хрипло выдохнула она. «Ненавижу!» Рывок, и мы понеслись куда-то вглубь помещения. Дальнейшая картинка превратилась в чистый хаос и нагромождение отдельных образов, дергающихся и сменяющихся перед глазами. Мелькнула темная фигура бегущего по коридору буча. Раскатисто, жутко зарычал разъяренный Диего. А меня внезапно развернуло и потащило куда-то в бок. Потом вверх, почти в потолок. «О, брось меня, брось!» Мысленно взмолилась я, беззвучно ловя ртом свистящий воздух, и надеясь, что прыгну или как-то по-другому воздействую на сошедшую с ума девицу-монстра, удерживающую меня, словно тряпичную куклу. Плечо сильно ударилось о створку окна. Клариса грубо втянула меня за собой наружу резким движением, так что я едва успела поджать ноги. Удар сердца, и мы уже несемся вверх по внешней стене дома. Оборотница ловко хваталась одной рукой, а когда подбрасывала себя рывками, оказывалась на микросекунды, висящей в воздухе без опоры. «О, нет, нет, не бросай меня!» — разумно поменяла я мнение. «Держи! Крепко меня держи!» Боевая полутрансформация многократно усиливает ловкость и скорость оборотней. Это я помню еще по Диего, бегущему по ночной улице со мной на руках. Преподаватели университета утверждали, что в сравнении с полным оборотом в получеловеческой форме хуже регенерации и сила, не говоря уже о звериных талантах. Сейчас в это верилось с трудом. Зато насчет возможности вида лазания и хватания предметов подтверждаю. Абсолютная истина. Сейчас Клариса чем-то напоминала гигантского гамадрила с волчьей гривой. Оттолкнувшись от стены, она преодолела несколько метров по воздуху и ухватилась за балконные перила соседнего дома. Качнулась, недовольно сморщив морду от моего крика, и оглянулась, оценивая, куда отправиться дальше. Да, я кричала, нисколько этого не стыжусь. Во-первых, крик – это психологическая атака, чтобы хоть немного дезориентировать оборотницу. Во-вторых, сигнал, где именно я нахожусь, для идущего по следу Диего. Ну и... Ох, мамочки, страшно было. До ума помрачения. Только бы меня не унесли на территорию волков. Даже думать не хотелось о таком варианте. Я попыталась скрутить ленту из собственных эмоций, чтобы перекинуть страх на похитительницу. Но ничего не вышло. Концентрации не было. От слова совсем. Жесткое лапище сжимало поперек тела, не давая нормально вдыхать. Меня мотало до тошноты и кругов перед глазами. Внезапно булыжник ударил в стену прямо перед оборотницей, высекая искры и складки. Я посмотрела вниз и обнаружила буча, бегущего по улице. Он выскочил из двери кабинета психолога и был довольно далеко, но швырялся на редкость метко. просто вырывал камни из мостовой и бросал, попадая точно перед носом Кларисы, не давая ей сосредоточиться и перепрыгнуть на соседнее здание. От очередного снаряда она злобно взвыла и полезла наверх, пытаясь уйти из зоны поражения. Выше и выше. Бросок через низенький бортик, и мы оказались на крыше. Клариса спешила, подстегиваемая все усиливающимся рычанием сзади. Она бросилась на другую сторону дома и вдруг перехватила меня за шкирку. «Отпусти ее! Немедленно!» Раскатисто раздалось сзади. «Тогда ты нападешь», — ответила она, разворачиваясь и все еще удерживая меня за воротник кителя. Я посмотрела вниз и быстро заморгала, пытаясь не заорать. Под ногами было пусто. Волчица вытянула лапу, подвешивая меня над улицей. Наконец меня перестали трясти, и можно было сосредоточиться, навесить на волчицу какую-нибудь эмоцию. Но в доступе был только собственный испуг. А пожелать удерживающим меня рукам сильно задрожать – это последнее, что я сейчас хотела. Да и опытным путем уже усвоила, что лучше всего переносятся чужие эмоции. Использование своих оказалось архитрудно. Они вырывались и возвращались ко мне с упрямством стальных пружин. «Если ты меня сейчас отпустишь, Диего тебя убьет». Попробовала я достучаться до разума девицы Дюран. «Из-за подчиненной? Ты дура и ценна пока жива. Так ведь, сладенький мой?» Тут захотелось зарычать уже мне, потому что в ее голосе, несмотря на хриплый, низкий тембр измененной носоглотки, звучали явно заигрывающие, флиртующие нотки. Фавора только что забрался на крышу и медленно крадущимися шагами двигался в нашу сторону. Он тоже успел обернуться в полуформу. Бело-черная грива падала ему на плечи. Глаза посветлели до пронзительно голубого и яростно сверкали на грубо слепленном, но все еще человеческом лице. «Ты арестована, Клариса Дюран, за нападение на менталистов и нанесение им увечий». Она кокетливо поправила когтистыми лапами ремешок сумочки через плечо, якобы случайно взрезав и так треснувшую материю блузки. «Ой, да ладно! Я же не убивала!» «Так, задевала нечаянно. Если бы эта девака со мной в короне пошла, сейчас бы тоже тихонько отдыхала дома или в больничке, а не висела бы вот так». Я вспомнила, как она при первой нашей встрече, еще когда жив был Павлине, уговаривала бежать с ней из клуба и обещала защитить от брата. Хорошо, что я тогда доверилась Бучу и осталась на кухне. Диего еще немного приблизился, и волчица угрожающе рыкнула, встряхнув меня. «Лучше отпусти меня по-хорошему, тигр. Просто уйди. И я оставлю девку живой и почти здоровой». Мои ноги отчаянно принялись молотить воздух, пытаясь найти хоть какую-то опору. Смотреть вниз было страшно. При очередном раскачивании меня мотануло вперед и получилось наступить на какой-то миллиметровый бордюр из камня. Клариса при очередном шаге Диего вдруг ослабила хватку и почти ласково опустила меня ниже, позволив уцепиться за край. Теперь я держалась сама, чувствуя, как намертво одеревенели руки, а носки ботинок с трудом балансируют на чудом найденном выступе. Почему-то я подумала о бабушке, что она останется совсем одна, в маленьком холодном доме, и никогда больше не накормит меня пирожками, не обнимет и не поругает. Волчица покачала головой, ойкнула с театральным ужасом и подняла ногу, угрожая наступить мне на пальцы. «Значит, ты не хочешь оставить меня в покое и просто уйти, да?» Ей нравилось издеваться, но, кажется, не надо мной, а над Диего. От Кларисы исходили волны удовлетворения при виде мужской растерянности. «Милый, будешь задавать мне вопросы, пока она висит и На полуфразе она вдруг захрипела и схватилась за грудь. Струя белого огня, вырвавшаяся из ладони Фаворы, пронзила ее ровно посередине туловища. Только что волчица была здорова и уверена в себе, а в следующее мгновение уже горела, жутко воняя, кривя открытый рот, в безмолвном крике. Под ногами вдруг искрошился и исчез поддерживающий кирпич. Край начал ускользать из моих пальцев, секунды растягивались в вечность. Я видела, как летел ко мне тигр в фантастическом диком броске на пол крыши, протягивая вперед обе руки, одну измененную в лапу, другую человеческую. И неясно было, успеет он или нет, потому что сил держаться уже не было. В последний момент я подумала, мы не расспросили волчицу и потеряли нить расследования. Диего уничтожил последнюю зацепку, чтобы спасти меня. Глава 36. О билете и о том, как судьба играет в рулетку. Клариса стояла не передо мной, а рядом, чтобы продемонстрировать Диего страдания менталиста. Это меня и спасло. От магического удара она откинулась, раскинув руки, и рухнула назад, переваливаясь через край крыши, улетая вниз на каменную мостовую. Я еще слышала ее стихающий хрип, когда Фавора поймал мои соскользнувшие ладони, схватил их капканом, не обращая внимания ни на скользящую влажность пальцев, ни на их дрожание от слабости. Рывок, мягкое, но уверенное втягивание, и я уже лежу в его объятиях, горячих, удивительно надежных. «Все хорошо, маленькая, все хорошо. Ты жива, жива, Ева моя, недотрога». Кажется, я плакала. По крайней мере, лицо было мокрым. Приходилось вытирать щеки о его китель. «Клариса, она...» «Если не умрет сразу, то восстановится. Там Буч внизу. Если что, поймал бы тебя. Но теперь, скорее всего, перехватил волчицу. Ты влажный звук слышала?» «Нет». «Значит, словил. Забудь о ней». «Но почему она нападала на менталистов? А вдруг мы это так никогда и не узнаем?» «Расспросим ее братца, отца, найдем зацепки. Это сейчас не важно. Главное, все опасности для тебя позади. Ты больше не будешь опасаться ходить по улицам. Никто тебя не схватит». Он шептал, покачивая меня на руках. Поглаживал большим пальцем по щеке, подбородку. Я ощущала грубую шероховатость его измененной кожи. Вдыхала такой нужный мне сейчас, успокаивающий запах яблок. И напряжение понемногу уходило из заледеневших от ужаса мышц. «Диего, а почему вы с Алексом так похоже пахнете?» «Ясно. У тебя дезориентация. Давай-ка возьму тебя на руки, и мы спустимся вниз». Я испуганно сжалась, предчувствуя новое путешествие с кульбитами в воздухе, но Диего решил пройти по обычной домовой лестнице. И через пару пролетов, уже приближаясь к первому этажу, я была готова встать на ноги. Перед тем, как открыть дверь из подъезда на улицу, оборотень обнял меня и жарко, почти отчаянно, поцеловал в губы. Я замерла, закрыв глаза, полностью отдаваясь лихорадочной ласке, слушая, как быстро, сильно стучит в меня его сердце. В этот момент я впервые за все наше знакомство задумалась. А может рискнуть? Рассказать про странные прыжки в уровнях? Вдруг существует шанс, что я для него важнее принципов и жизненных убеждений? Никогда не думал. Оборотень уткнулся носом мне в висок и с удовольствием глубоко вдохнул. Что буду встречаться с менталистом. Фейри вашего брата любят, даже слишком. В холмах многие мечтают приобрести личного телепата или контролера. Но меня такие связи всегда отталкивали. Приобрести? Насколько я знаю, мои коллеги сами хотят после учебы пожить в холмах. Но телепаты и выше – слишком большая редкость. Лорды держат их в свите как признак силы? Тихо спросила я. Закрытая информация. Извини, зря вообще упомянул. Он нехотя отстранился и взялся за ручку двери. Но я прижала створку ладонью. А если эта информация окажется для меня жизненно важной? Она же касается менталистов. Не пойму, почему ты не можешь рассказать? Неужели мне не доверяешь? Слова давались мне непросто. А если я тоже что-то скрываю от тебя? Ты скрывай. Диего хмыкнул. Все равно не выдержишь и скоро расскажешь. Девушки плохо умеют хранить тайны. Ева, просто прими как данность. Некоторые тайны холмов лучше не знать. Я уже ходил к квестеру Игнацу, просил, чтобы после дела о нападениях на менталистов тебя перевели из отряда на консультирование. Чем меньше ты будешь на линии огня, тем мне спокойнее и тем ниже вероятность, что вырастешь до третьего уровня. А еще, как только ты завершишь практику, а я решу свои вопросы с родственниками, появится шанс открыто заявить о наших отношениях. Вне участка следить за мной дело сложное. И насколько я увлечен тобой, уже никто не определит. Нашу связь спишут на потребности оборотня. Кажется, он был доволен собой и своими планами сделать из меня вторую Патрицию. Вот, оказывается, о чем он последнее время думал. «Снимешь мне домик?» — хмыкнула я. «С бассейном?» «Почему тебе? Нам? Буду изредка ночевать в казарме, чтобы холмы не заподозрили привязку. На людях редко обретают локус. Да и фейри из меня никакой. Но на всякий случай лучше изображать легкие отношения, чтобы мои ушастые соплеменники не увидели в тебе мое слабое место. Будешь отзываться обо мне снисходительно и задаривать подарками?» «Отличная идея!» Он мурлыкнул, наклоняясь ниже. «Ты же не против, чтобы мы были вместе? Я-то знаю, какая ты умная, искренняя, настоящая, но пусть думают, что вижу в тебе только красивую мордашку и умопомрачительную задницу. У нас с тобой отлично получается притворяться, правда?» «А ты считаешь, что мне это нравится? Прятаться, притворяться, обманывать бабушку, друзей?» Я перестала удерживать дверь. «Фавора, не знаю, как ты к этому отнесешься, но скажу прямо. Любовница Патриции из меня выйдет отвратительная. Даже пробовать не буду. Поэтому предлагаю завершить отношения, которые опасны и для меня, и для тебя». Я вышла на улицу, сохраняя спокойное выражение лица, хотя внутри все бурлило и рвалось на части. Не понимаю, как за такое короткое время он успел влезть мне под кожу, стать нужным, желанным, почти родным. Но лучше разойтись сейчас, пока я не привыкла и не влюбилась окончательно. Пока не стала настолько зависимой, что пойду как жертвенная овца на любые условия, чтобы просто быть рядом с ним. «Да, Диего, ты никогда не думал, что начнешь встречаться с менталистом, а я даже мысли не допускала, что подсяду на оборотня. Но я еще помню, кто я, и не превратилась в готовую на все ради секса и ласк дурочку». «Ева, стой! Да стой, кому говорю!» Он выскочил следом, злой, еще более трансформированный, бугрящийся напряженными мышцами, и, не обращая внимания на лежащую посреди улицы Клариссу, настоящего рядом с ней Буча, на редких, начавших останавливаться прохожих, оказался прямо передо мной, ухватил за плечи и всем телом прижал к стене. Я подняла глаза. Было больно говорить, да что там, было больно даже дышать. Диего старался говорить тихо, но каждое слово гремело в моей голове. «Я понимаю, ты только что подверглась смертельной опасности, перенервничала. Поверь, я бы не допустил твоей гибели. Сам бы бросился следом и поймал. Буч внизу был начеку. Просто выдохни, все позади. Не принимай поспешных решений. Я очень тебя прошу». А похоже, кое-кто не умеет проигрывать. Фавора привык добиваться своего и не принимает отказов, не верит в срыв планов. Он уже сложил в своей голове картинку с белым домиком, где я шастаю в красивом халатике в ожидании его прихода или вылезаю из бассейна вся в капельках воды, чтобы у друзей двуликих челюсти от зависти сводила. А там и высокие лорды пусть заглядывают. Учатся, как надо заводить удобного личного менталиста под боком. Я постучала пальцем по рельефному плечу. Поговорим позже. Сейчас не время и не место. Диего сверкнул синим взглядом и отодвинулся с видимым нежеланием. Просто помни, Ева, чувства нельзя завершить. А я не думала, что он будет настолько расстроен. Почему-то я ожидала разрыва именно с его стороны и представляла, как именно я плачу ночью в подушку. Может быть, я так резко решилась на расставание из-за страха перед неминуемой болью? Не знаю. Диего не сдерживал эмоций, и меня волнами захлестывали отрицание, ярость и нежность. Все в каком-то сжатом узлом коме, словно он и сам не мог разобраться в собственных ощущениях. Пришлось закутываться щитами, а я и так висела на волоске от срыва. Когда мы подошли к Бучу, тот стоял над Кларисой, старательно от нас отворачиваясь. Надеюсь, что воспринял ситуацию как ссору, но, учитывая сообразительность полутролля, уверенности в этом не было. Очень надеюсь, что он догадается не делиться предположениями свита, влюбленным в принцессу Фейри. Сейчас, даже при его росте, здоровяк оказался ниже тигра в полуформе. Из нас троих он выглядел наиболее прилично. Выглаженная форма, чистое свежее лицо, только бессознательная девушка с огромной прожженной дырой в груди, валяющаяся у его ног, немного портила картину идеального коппера. Я поймал ее, вроде живая. В ближайшую клинику пару минут назад написал. Пробормотал Буч, пряча глаза. Обещали прислать врачей. Командир, это все нормально. Выглядит подозреваемая, конечно, жутковато. Но зря ты за нее переживаешь. Он помолчал пару секунд и, не дождавшись ответа, спросил. Она хоть что-нибудь сказала? Болтала, как заведенная. Да только не о том. А теперь еще долго говорить не сможет. Ровно ответил Диего. Я вдруг осознала, что давление на щиты практически исчезло. Он поставил блок, окутавшись магией. Присел над истекающей кровью обожженной волчицей. Некоторое время смотрел отрешенно, а потом уверенно завязал узлом порванную ткань на груди, стягивая рану. Таким же отточенным движением открыл ее сумочку и опрокинул на мостовую содержимое. «Посмотрим, что полезного, в отличие от хозяйки, скажут вещи». «О-о-о! А ведь пару минут назад я впервые видела, как между работой и личным Фавора выбрал личное. Не спешил узнать, что произошло с Кларисой, не расспрашивал Буча, а говорил со мной. И на крыше, хотя он знал, что полутролль меня подхватит, однако все равно атаковал подозреваемую, лишь бы увеличить мои шансы на выживаемость. Зато сейчас я снова видела спокойного и собранного командира. «Мисс Менталист». Он обернулся ко мне, называя по профессии, как в первый день нашего знакомства. «Задержанная в сознании, но давать показания обычным образом не способна. Поэтому я буду брать предметы, а ты следи за ее реакцией и сообщай мне». «Да, работа есть работа, Ева. Хватит нюни распускать». Я подошла ближе к командиру и приоткрыла щиты. На чуть-чуть. Потом еще немного и еще. Никаких эмоций вокруг, кроме недоумевающего Буча. Диего закрылся полностью. «Кларисса Дюран, я держу в руках синюю ручку в черном колпачке». Начал перечислять предметы Фавора. Волчица едва дышала и не открывала глаза, но я видела клубящееся вокруг нее беспокойство. Самой мне концентрация давалась непросто. Я остро ощущала близкое присутствие мощного, напряженного мужского тела. Блокнот с вырванными страницами. Упаковка салфеток. Он перечислял размеренно и громко. Но только при одном упоминании девушка не смогла удержать душное облако страха. Визитка с номером коммуникатора, без опознавательных знаков и упоминания имени. По моему кивку повторил Диего, одновременно приобретая человеческие, более скромные по габаритам формы. Она касается дела нападения на менталистов. Ресницы девушки дрогнули. Включив ее коммуникатор, Фавора пролистал записи разговоров. Хм, неужели? Всего лишь заказ билета на завтрашний турнир в казино? Интересно, интересно, мисс Дюран. Что же вас туда так тянет? И как это связано с нашим делом? Но опрашиваемая молчала. Я заглянула через плечо сидящего на корточках тигра и прочла название. Фартовый Джек. Так это же то самое заведение, куда меня приглашал поработать распорядитель Биноус. Истеричный и манерный, мне он все равно понравился. Насколько помню, он предлагал наняться в охрану турнира, словно и раньше заключал договора с коперами сектора. А когда я отказала, начал зазывать просто так, в гости, рассчитывая хотя бы на присутствие. «О, меня приглашали на турнир», — выпалила я. «И Буча, мы можем с ним завтра пойти и узнать, что там происходит. Разведаем обстановку. Я бегу домой за красивым платьем». Буч откашлялся. Все это время он стоял почти неподвижно, как обычный каменный тролль. «Не спеши», — прервал он меня. «Без приказа мы не действуем. Диего, как тебе идея Евы?» «Мне сегодня категорически не нравятся все идеи и предложения мисс Нитороки. Все до единого. А если я с чем-то не согласен, то предпочитаю создавать новые планы». Он легко поднялся, повернул голову, чтобы посмотреть на меня практически в упор. Из-за прядей волос выглянуло покрытое шрамами ухо. А я не могла отвести взгляда от неожиданной ухмылки на четко вылепленных губах. «Но тебе придется согласиться», — пыталась настоять я. «Других ниточек нет, надо хвататься за эту. Ты что, не видишь, насколько разумен мой вариант? Считаешь, я кругом не права?» «Ну почему же? Кое с чем я соглашусь. Красивое платье тебе понадобится». Несколько секунд я пребывала в прострации, не понимая, принято мое предложение или нет. Хотелось схватить тигра за грудки и потребовать точного ответа. Решилась сделать шаг вперед, но он ласково прищурился, и я отшатнулась. Показалось, что из человеческих зрачков на меня поохотничьи предвкушающе смотрит хищник. Оценивает, долго ли пробежит добыча и насколько можно растянуть лакомство. Проклятые холмы! С кем я связалась? Дважды рвала с парнями, но ни один из них даже не думает отступиться. Оба тигра и оба фаворы. Что-то у меня не то, или со вкусом, или с чувством безопасности. Надо срочно менять типаж парней, на которых засматриваюсь. Я перевела внимательный взгляд на Буча. Тот сначала поддерживающе улыбнулся в ответ, но уже через секунду насторожился и как-то очень-очень осторожно покосился на командира. «Ладно». Я стиснула ладони, напряженно думая и взвешивая варианты. Стоит ли любовь и страсть жизни, самостоятельности, личного спокойствия? Даже не учитывая мою, так сказать, особенность, хочу ли я, всегда мечтавшая о тихой судьбе и маленьком кабинетике, стать частью смертельных интриг королевских родов высших фейри? Когда приехали полицейские врачи и начали оказывать помощь Клариссе, Диего принялся душевно беседовать с хорошенькой докторшей, а я схватила за локоть Буча. «Не-не-не-не-не», — сказал полутролль. «Сами разбирайтесь, у меня здоровье слабое». «Ты силен и могуч», — убедительно проворковала я, повисая на пытающемся вырваться локте. Ткань кителя под моими пальцами ощущалась шершаво-колючей. «Ты справишься! У нас с командиром временное недопонимание, а мне нужна помощь». «Джока бери, он в случае чего исчезнет. И вообще, вампиры более живучие». «Буч!» Он вздохнул, смиряясь, и накрыл мою ладонь своей, твердой и шершавой. прямо на глазах подходившего ближе Диего. Тот подтаскивал за собой симпатичную докторшу и выглядел нисколько не удрученным нашим разрывом. Темные, чуть вьющиеся пряди живописно падали на идеально ровный, как у всех ситхи, лоб. Худощавая в человеческом обличии фигура двигалась с почти танцевальной легкостью. Диего внимательно смотрел на нас с Бучем, при этом рассеянно кивая в такт сбивчивым рассуждением девушки, а та краснела, сбивалась и постоянно облизывала губы. «Что обсуждаете?» — доброжелательно спросил он, подойдя почти вплотную и небрежным жестом останавливая щебет докторши. Я облизнула пересохшие губы. Тигр иронично поднял бровь, но я видела, как потемнели его глаза. «Командир, по словам Биноуза, в казино соберется весь Бомонт, включая глав кланов. Нам с Бучем надо выглядеть прилично. Можно мы отправимся за одеждой?» «Прилично? Вам с Бучем? Во-первых, ты должна выглядеть роскошно, а не прилично. И отправишься ты не с Бучем, а со мной. Нам придется аккуратно допросить много серьезных персон, которые с большей вероятностью ответят на вопросы десятого наследника Изумрудного холма, чем на чьи бы то ни было вопросы». «Но нас нанимали в охрану». «Какую охрану? Забудь. Мы идем официальными лицами на турнир. Жаль, поздно записаться в участники. А то я бы проверил свою удачливость. Ах да, платье. Буч, сходишь с Евой за покупками? Пусть купит себе что-нибудь за счет отряда. А я пока отправлю Кларису и возьму показания у Владимира Трилика. Вот же человека угораздило наняться психологом к дюранам». Он развернулся и потащил девушку, которая еле передвигала ноги от смеси восторга и надежды, к машине. Несчастная жертва так дергалась за пуговку на воротнике, что та оторвалась и запрыгала по камням мостовой. «Оно мне надо, такое счастье. Девица начинает раздеваться прямо на улице. И он не удивлен. На него всегда и все так реагируют». Я осознала, что продолжаю убеждать себя в правильности решения расстаться с Диего. Со злостью не на него, а на себя, я перевела взгляд вслед за скачущей пуговицей. И за своей спиной увидела толстого белого кота, едва заметного среди густой листвы придомовых кустов. Он старательно вытягивал шею и подергивал ушами. Если бы не моя уверенность в невозможной трансформации в столь малый размер, я бы подумала, что животное старательно подслушивает наши разговоры. «Ой, кажется, оторопели мы оба. Я при виде своего таинственного преследователя, а он от неожиданности, что его заметили. Кусака. Это точно питомец психолога, который при знакомстве цапнул меня за ноги. Такие размеры и пушистость встречаются нечасто». Он вытаращил глаза и замолотил лапами, подаваясь назад. Мгновение, и только колыхание веток выдавало побег шпиона. Глава 37. О мужчинах отличных и так себе. Я написала сообщение бабушке, что планирую взять аванс и пройтись по магазинам, на что она мне строго-настрого запретила маяться дурью. Дескать, у нее есть кое-какие связи, и она добудет мне платье по знакомству. Моя девочка самая красивая будет среди всей этой элиты. Покажешь им, что человеческие девушки самые прекрасные, и не забывай называть имя дизайнера. Я тебе о нем сообщу завтра. Меня будут использовать как рекламу, но я не против. Не очень хотелось приобретать дорогое платье на один выход. Деньги мне еще понадобятся для периода поиска работы. После возвращения в казарму с места задержания Кларисы я все чаще об этом думала. Мне обязательно нужна дистанция с Диего. Я просто не способна видеть его с другими девушками. То, как липла к нему докторша, расстраивало до тошноты. Ко всему прочему, как только я появилась в столовой участка, За мой столик тут же подсела Мирабелла, соседка по казарме, с которой мы познакомились еще в первый день, но не встречались из-за разного графика работы. «Как ты?» — бодро спросила она, деловито расставляя на столе многочисленные тарелки. Поднос она загромождала практически в два ряда, как и многие копперы-оборотни. «Неделя практики прошла?» «Прошла». Я едва удержала вздох. «Тяжело?» «Вроде бы справляюсь, но напряжение жуткое». «Тебе надо на тренировки ходить», — посоветовала она, вгрызаясь в едва прожаренное мясо. Румянец удовольствия расцвел на ее смуглых щеках. От девушки буквально фанило здоровьем и силой. Приятно посмотреть. Физические нагрузки отлично расслабляют. Спорт и секс. Ха, ты покраснела. С Бучем замутила или свита? Я бы не хотела это обсуждать. О чем бы ни говорили оборотни, если разговор длился больше одной минуты, то хоть шуткой, но обязательно затронет тему секса. Зал столовой был переполнен ужинающими копперами ночных и дневных отрядов. Я заметила, что редких сидящих в компаниях девушек обязательно да кто-нибудь обнимал. Отношения здесь не только открыто обсуждали, но и демонстрировали. Никто не считал это зазорным или неудобным. Никто, кроме меня. Людей было значительно меньше, чем двуликих. Почти все в дневных отрядах. Голубой мундир коппера из следственного отдела наблюдался только один. И сейчас он двигался к нам. «Привет, Ева. Уже пару дней пытаюсь с тобой поговорить. Никак не застану. Какая у вас теплая компания? Я присоединюсь», — сказала лейтенантша. «Я Ноа из Убойного. О чем болтаете, девочки?» «Эй», — сказала Мирабелла, — «у нас конфиденциальный разговор. Мне нужно кое о чем поговорить с Евой наедине». «Мне тоже нужно и довольно срочно». «Ева, а ты, оказывается, у нас очень популярная персона». Они смотрели через стол и искусственно улыбались. Но запах пороха стоял такой, словно перестреливались через линию фронта. Я подумала и принялась быстро доедать свои тушеные овощи. «Дамочка!» Мирабелла ткнула коротко остриженным загорелым пальцем, прицеливаясь примехонько в грудь, сидевшей напротив Ноа с такой энергичностью, что если бы их не разделяло полтора метра, на здоровье последней я бы не поставила и гроша. «Я наслышана о ваших интересах во втором отряде. Ты можешь, конечно, фантазировать о будущем, но фантазировать о будущем лучше, чем пытаться столько месяцев и так смачно облажаться в прошлом. Слабачка!» – парировала лейтенантша. Оборотница оттолкнула от себя поднос и поднялась, упираясь кулаками в стол. «Если бы ты была достаточно крепкой, я бы вызвала тебя в коридор и показала, насколько хрупки твои кости, человечка. И тогда мне пришлось бы остановить бешеную суку парой выстрелов в голову». От дурманящих паров ненависти я чуть не подавилась. Пришлось закрыться щитом и осторожно отодвинуться от стола. «Сожалею», — вздохнула я, посмотрев на почти полную тарелку, «но я сама сейчас не могу ни с кем из вас поговорить. Во-первых, вы слишком эмоциональны, а это может плохо повлиять на мою нежную психику менталиста. Во-вторых, у отряда сейчас тренировка, так что я вынуждена вас покинуть». Не слушая возражений, я схватила поднос, сунула его проходящей мимо официантки и ринулась к выходу. «Постой! Нельзя тренироваться после еды!» — крикнула мне вслед Мирабелла. «Я переживу. А вот ваши скандалы — не факт». Препирательство за столом было похоже на драку за парня. Причем я, кажется, догадывалась, за какого. Девушки могли слышать, что у нас с Диего недопонимание, а, следовательно, я не конкурентка. И в итоге они решили превратить меня то ли в источник для получения информации, то ли в подружку, которая сработает поводом для общения с тигром. Я шла быстро и думала, что оставила позади неприятный инцидент, как меня подхватили под локти с двух сторон сразу. «Тренировка так тренировка», — проникновенно сказала Ноа. От нее сильно пахло сладкими цветочными духами, почти удушающе. «Да, мы тоже присоединимся», — согласилась оборотница, сжимая мою руку с силой, способной ее оторвать. «Нам тоже надо мышцы размять». Мы шли по коридору, подобно трем закадычным подружкам. По крайней мере, мне улыбались с двух сторон. Девушки решили временно зарыть топор войны и решительно нацелились на участие в жизни второго отряда. «Стоп!» — сказала я, резко остановившись, и собралась послать обеих далеко-далеко, что вот прямо они никогда не вернулись и не смогли меня донимать. «Но а ведь это вариант!» Ловилась Фавора, может купиться на одну из этих готовых на всю девиц. Чем не прекрасный повод разорвать отношения? А это прекрасная идея. Пойдемте. И мы двинулись снова. Я смотрела вперед, кивала в такт слаженному щебетанию моих спутниц, вот только ноги шли отдельно от меня, передвигаясь сами. Наши отношения с Фаворой были тайными, встречи непредсказуемыми. Сколько их было? 4-5 от силы. А боль уже такая острая, что внутренности скручивает. Что же было бы со мной в случае долгой привычки? «Девушки», — сказала я, нажимая на ручку серо-синей двери зала для отрядных тренировок. «Говорю сразу, я прекрасно вижу, у меня уже нос зудит от ваших эмоций, но помогать вам не буду. И мешать тоже». «Ой, да ладно, мы все сделаем сами!» Мирабелла пожала широкими плечами и втиснулась в помещение сразу за мной, оттеснив Ноа. Поохотничьи поведя носом, оборотница восхищенно осклабилась. «Держите меня, трое! Да тут самое красивое место в городе!» Лейтенантша встала с ней рядом. «Ты имеешь в виду тренировочный зал или этот великолепный комплект мышц?» «Трудно выбрать», — завороженно произнесла Мирабелла. «Здесь все прекрасно». Как-то быстро они спелись. Скорее всего, решили действовать, не мешая друг другу, чтобы не выглядеть сварливыми дурами. Мудрое решение. Я зашагала к центру, где в человеческих обличьях сражались Буч с Диего. В мокрых футболках, широких тренировочных штанах, оба здоровенные, резкие и жестко атакующие, как два летящих навстречу локомотива. Тигр был ощутимо быстрее и почти не пропускал ударов. Зато если Буч попадал, звук по-настоящему пугал. При этом они кидали один другого с удивительной легкостью. Первым на нашу девичью компанию обратил внимание стоящий у края тренировочного поля Джок. «Эй, здесь идет закрытая тренировка второго отряда». «А мы с Евой, по приглашению», — быстро отозвалась Мирабелла. Вита с Джоком с удивлением на меня посмотрели, но спорить не стали, опять переключив внимание на сражающихся по центру бойцов, которые тоже нас заметили. Иначе с чего бы начали взвинчивать скорость? Точнее, ее стал увеличивать Диего, превращаясь в боевую мясорубку. По-другому и не назвать ту дикую череду быстрых ударов, которые заставляли складываться даже малочувствительного к боли Буча. Пара минут, и полутролль рухнул на пол. «Работаем на поражение!» — рыкнул Диего, срывая с себя футболку и отступая от поверженного противника. «Я один против всех!» Он по-прежнему не использовал магию, не переходил в боевую трансформацию. Мышцы на мощной спине рельефно перекатывались, будто под кожей тигр складировал мечи разных размеров. Я помню, какая гладкая на ощупь была эта кожа, и как мне нравилось ее касаться. На Диего ринулись Вита с Жоком. Даже Буч поднялся, чтобы присоединиться к битве против командира. «И я!» — взвизгнула Мирабелла, тоже по примеру Фаворы, сорвав с себя футболку, оставшись в одном плотном черном лифе, закрывающем небольшую крепкую грудь. Сначала я забеспокоилась, не повредился ли тигр разумом. Но скоро стало понятно, что единственным соперником для него по-прежнему оставался только Буч. С остальными он расправился минуты за две. Еще минута ушла на выкидывание с поля Буча, с которым они некоторое время дрались почти на равных. Но в итоге по центру снова стоял один Фавора. Я заметила, что Мирабеллу он аккуратно перехватил на болевой прием и удалил с поля первой. Причем ее попытки обхватить Диего и перейти в максимально близкий бой быстро пресекались. Командир принципиально сохранял дистанцию. «Разбились по парам на отработку блоков», — приказал Диего, довольно оглядывая лежащие и побаивающиеся подняться тела. «Разогрелись. Теперь упражнения. Старший Буч. Эй, Мирабелла, куда собралась? Пришла поучаствовать. Значит, остаешься». Пока он отдавал распоряжение, я понемногу отступала назад, скрываясь за спину завороженно наблюдающей Ноа. «Пойду-ка я отсюда. Если у меня и была мысль потренироваться с командой, то вот прямо сейчас, после феерического выступления Диего, она пропала без следа. Нет уж, пусть каждый делает свое дело. А я лучше пойду и перечитаю показания Биноуза, распорядителя казино. Что-то в них меня еще в прошлый раз зацепило. Надо посмотреть внимательно и разобраться, что именно меня насторожило». Тихонько добравшись до двери, я выскользнула из зала, где Диего уже заметил Иноа, быстро присоединив ее к занятию. Я мстительно улыбнулась. «Надеюсь, девушки вымотаются до состояния ползания. Да я теперь приглашением на тренировку угрожать могу». Я еще ухмылялась, когда меня развернули, и по инерции я прямо носом ткнулась в широкую мужскую грудь, пахнущую фруктами и еще чем-то пряным. Брезгливо уткнув пальчик рядом с соском, я холодно поинтересовалась, не поднимая глаз. «Не замерз?» «Ах, прости, наоборот, тебе было жарко, и пришлось раздеваться». «Вот зря ты об этом заговорила», — низким мурлычащим голосом ответил тигр. «Для тебя теперь только разговоры. Все остальное к сегодняшней докторше. Или к девушкам в зал возвращайся. Полюбуешься, как они ради тебя дерутся». Фавора мягко прижал ладонью мой палец к своей груди. «Нет, Ева, другие меня не интересуют. Если бы тебя ревность заводила, я бы еще немного поиграл. Но ты плохо реагируешь, злишься, поэтому я лучше воздержусь». Хотелось мне кое-что сказать о его воздержании, но, боюсь, неверно поймет. В коридоре спортивного отсека было безлюдно, но в любой момент могли появиться сотрудники или из двери зала выглянуть кто-нибудь из отряда. Диего рисковал, и я никак не могла понять, зачем. Я предложила отличную сделку. Освобождать захваченный в заложники указательный палец пришлось силой, упираясь левой ладонью в тигра. «У тебя в команде будет менталист. Я получу свой опыт на практике. Я о профессиональном, заметь, и все довольны. Не нужно прятаться, обманывать окружающих. Если тебе нужен секс, судя по цирку, который я только что видела, с участием прибежавших девушек, ты его всегда найдешь вне отряда». «Я и не отрицаю. Мне нужен секс. С тобой». Он сказал это абсолютно спокойно, даже жестко, как гвоздь забил. «А мне нет. Я вообще не собираюсь становиться любовницей на довольствие». «Я не могу на тебе жениться». «Проклятье! Я и не предлагаю играть свадьбу. Да я тебя почти не знаю». «Чего же ты хочешь? Узнать? Для этого надо общаться». В отсек зашел кто-то из коперов. Диего взглянул на него так, что того в секунду сдуло назад. Командир помолчал и решительно продолжил. «Говори, Ева, чего тебе нужно? Не хочешь, чтобы я тебя обеспечивал? Или жить со мной не хочешь? Так скажи, что тебе надо, не молчи. У тебя есть голос и твое мнение. Я его выслушаю и приму. Ты же поняла, что я на крючке, что срываюсь, как мальчишка. Увидел тебя в зале, думал, ты мириться пришла. Буч, кажется, тоже так решил. Никогда раньше он так не поддавался, не падал от одного удара. Меня в лучшем свете подавал». Диего хмыкнул. «Я же тебе нравлюсь. И я от тебя без ума, маленькая. Пошли ко мне в комнату, покажу, насколько». «Насколько, я прекрасно помню. А прямо сейчас еще и чувствую», — прошипела я, стараясь отстраниться. «А чего я хочу, я сама не знаю. Просто дай мне время». «Ты же менталист. Расслабься. Ощути, чего тебе хочется. Его близость и шепот кружили голову. Слабеющие коленки не иносказания. После общения с Диего я знаю это совершенно точно. Я слышала, что феромоны возбужденных оборотней крышу сносят. Но для меня судьба выписала личный ураган, который пробивался через все мои защиты. Пора срочно менять тему разговора, а потом бежать со всех ног, в смысле уходить под любым благовидным предлогом. Я отшагнула, увеличивая дистанцию. Насчет менталистов. Ты увиделся с Владимиром. Что он сказал? Владимир? Фавора сделал паузу на имени, внимательно меня рассматривая, но уже не пытаясь приблизиться. Вы с ним настолько хорошо познакомились? Не знал. Когда я вернулся в кабинет, психолога не было. Остался только поломанный стол и испуганная секретарша. Ей пришлось признаться, что Клариса посещала Трильяка в качестве клиентки. Кстати, ее брат был этим недоволен и пару раз пытался откупиться от доктора, чтобы тот отказался от приема сестры. Надо же! Она пыталась вытащить Крейга из СОД, а он ее от психолога. У каждого в этой семье свое понимание плохого и хорошего. А что сказала Лиза, которая секретарша? Она объяснила, почему Клариса разозлилась на Трильяка? Я старательно произнесла фамилию психолога вместо имени. Да, девица Дюран принесла какую-то фотографию, порвала ее на клочки и напала на беднягу. Все произошло в секунду. Помнишь, как он пролетел мимо нас? Секретарь сказала, сидеть потом не мог. Ей пришлось отправить своего начальника в больницу, пока мы разбирались с Кларисой на крыше. Завтра перед казино съездим к нему и возьмем показания. Больше нам допросить некого. Сама понимаешь, от магического ожога волчица еще долго будет регенерировать. Я задумчиво кивнула. Вопросы множились. Я с удовольствием завтра задам их Трильяку на больничной койке. Учитывая новые обвинения, ему не отвертеться. И особенно хотелось бы остаться с ним наедине хотя бы на пару минут. Проверить, что он думает насчет моих необычных реакций. «Диего!» Дверь тренировочного зала распахнулась рывком, и оттуда почти выпала Мирабелла. «Всклоченная, с багровыми щеками, нам нужно поговорить!» «О, мне пора!» — быстро среагировала я. «Клочки фотографии в лаборатории? Я пойду посмотрю». «Лаборатория уже закрыта». Диего увернулся от пытающейся ухватить его за локоть оборотницы. А из двери уже выскочила Ноа, потирая скулу и азартно оглядываясь. «Ева! Спешу! Пока-пока! Тебе еще тренировку заканчивать! И девочки с тобой поговорить хотели!» — заявила я и рванула по коридору, оставляя командира на растерзание. Кажется, вслед прозвучало нечто вроде стона «предательница», но, скорее всего, мне послышалось. Глава 38. О командире, которому приходится применять силу в отношениях с девушками, и еще о необычной фотографии. Поимка охотника на менталистов развязала квестеру Игнацу руки. Наш отряд тут же поставили в график арестов особо опасных преступников. Как Фавора не пытался отбиться, но выходило, что сразу после казино мы должны вернуться в участок, переодеться в форму и на служебной машине выехать на пару ночных задержаний. Обеспокоенный предстоящими событиями командир провел рабочее совещание, на котором мне раз 20 сообщили, что на захватах менталистов курируют обычно следопыты, то есть за мной присмотрит Вита. А в саму драку мне никак нельзя лезть ни в коем случае. Я представила, как я лезу в толпу мутузящих друг друга двуликих в боевой трансформации, и от души посмеялась. Чем вызвала очередной разнос Диего, пребывавшего явно в недобром настроении. «Командир, да что такое? К тебе полночи ломились прелестные гости!» Протянул Буч. «Ты же наоборот должен быть улыбчив и бодр. А ты не выспался?» «Я этих гостей», — многозначительно протянул Диего, потом покосился на меня и процедил. хотел дежурным сдать. Но эти козлы из приемной только поржали и сказали, что командир силового отряда должен уметь отбиваться от вероятного противника. И они типа в меня верят. Но в случае чего могу писать свои просьбы о помощи в общий чат. Им на дежурстве скучно. «В итоге ты сдался на милость победителей?» — поинтересовалась я. «Вау, бедняжка!» «В итоге...» — ласково улыбнулся мне Фавора. Я скрутил их, отнес по комнатам и заблокировал двери. «Давление с позиции силы. Интересно». «Да, я большой и крепкий, но обычно решаю свои личные задачи более нежными способами. На этом закрываю обсуждение моих впечатляющих ночных похождений и возвращаюсь к теме защиты менталиста в процессе захвата подозреваемого в городе. Вита, напоминаю, Ева на тебе». «Всегда готов», — хмыкнул Леопард, но звучало вяло. Я ждала, что он разовьет тему, отпустит пару обычных шуток, но парень опять замолчал и ушел в себя. Поимка Кларисы его не обрадовала, а скорее даже расстроила. Все совещание он сидел как в воду опущенный, ни о чем не спрашивал, только отвечал. Я осторожно посмотрела эмоциональный фон и обомлела. Фигуру Вита почти полностью окутывало плотное облако неуверенности, растерянности и даже немного печали. Последние события, конечно, не должны были прибавить ему бодрости, но точно не могли вызвать столь серьезного душевного расстройства. «Что-нибудь случилось?» — тихо прошептала я, пододвинувшись ближе на стуле. «Ты какой-то не такой». «Да что-то настроения нет. Уже как пару дней». «Пару дней? То есть...» Я с ужасом вспомнила, как во время визита в клан Волков сняла с телохранителя Крейга и обмотала вокруг Вита петлю неуверенности, тем самым защищая себя от разоблачения по запаху. Нюхач мог определить на мне слишком сильный запах Диего. Кажется, я совершила серьезную ошибку. Последующие события не развеяли, а усилили негативную эмоцию. И теперь Леопард медленно и верно скатывался в пропасть депрессии. Нужно срочно спасать ситуацию. Я привычно потянулась к Диего, но он оказался полностью закрыт. Магический заслон мягко поддался под моим давлением. Но кто его знает, что произойдет, если я попробую сейчас взломать блок тигра? И найду ли я там желаемое? Буч излучал любопытство. Джок? У вампиров плохо с эмоциями, а с возрастом они вообще становятся головной болью для любого менталиста. Но что же делать? В это время Диего распахнул китель, усаживаясь поудобнее, и сообщил. Кларисса пока не пришла в себя. И не факт, что в ближайшие дни сможет достаточно восстановиться для допроса. Зато в лаборатории восстановили фотографию, с которой она приходила к Трильяку. Он открыл папку, которая с самого начала встречи лежала на столе. Я думала, что командир держит в ней очередные протоколы или отчеты, которые нужно заполнить, и не обращал на нее внимания. А оказывается, в ней все это время лежала улика. Изображение пострадало. Обвел нас взглядом Фавора. Но кое-кого узнать можно. На небольшом иссеченном клочке бумаги выстроились в два ряда дети, лет 10-11, мальчики и девочки. Одежда выглядела устаревшей, но не прошлый век. Возможно, на несколько десятков лет раньше. Вот это! Командир ткнул пальцем в стоящего во втором ряду тучного мальчика. Небезызвестный присутствующим Гордон Дюран, нынешний альфа-волков. А рядом с ним Дон Вэй, глава клана крыс. Второй мальчик широко улыбался, сияя ровным рядом белоснежных мелких зубов. Его темные волосы выглядели очаровательно растрепанными, а школьная форма сидела несколько небрежно. Пара пуговиц вообще отсутствовали. Этакий милый проказник. То, что они друзья детства, широко известный факт, продолжил Фавора. Вопрос один. Зачем Кларисса принесла эту фотографию на очередной сеанс к своему психологу. «Может быть, проще спросить у психолога?» – спросила я. «Мне все равно нужно к бабушке за платьем для казино съездить. Я заодно могу в больницу заглянуть и расспросить Владимира». «Психолога, которого ты мило продолжаешь называть по имени? Не утруждай себя. Этот жук не доехал до больницы. Исчез после избиения, словно растворился в воздухе. Ни домой, ни в кабинет он не вернулся». Парни недоуменно начали переглядываться. Я нахмурилась. «Но, Диего, это подозрительно. Может быть, он в беде?» «Или спрятался на время, пока ситуация не утихнет». Клариса с ним делилась мыслями и переживаниями. Он точно знал, чем эта волчица занимается, и не сказал нам ни слова. «Как ты думаешь, мы это ему спустим с рук?» «Обязаны?» – спокойно ответила я. «Пока не было прямых обвинений, свидетельств или ордера, все признания клиента являются конфиденциальными и защищенными врачебной тайной. Люди иногда чего только не нафантазируют. Пока их действия не подтверждаются прямыми уликами, психолог не имел права делиться с нами информацией». Тигр расслабился в кресле, вытянув ноги. Мы сидели в небольшой переговорной, и места было не так много. Но Диего предпочитал везде устраиваться максимально комфортно. «Этот закон пора менять», – после небольшой паузы весомо сказал он. «Слишком много тайн от полиции». «А еще кое-кто не любит менталистов и раздражается, что мы имеем хоть какие-то права и защиты от вмешательства государственной машины в нашу жизнь». «Насколько я помню, Лиза, секретарь Трильяка, относится с уважением к моей профессии. Я могу попробовать ее разговорить. Охотник, точнее охотница на менталистов, уже не способна мне навредить. Значит, поездка безопасна». «Скажи это Крейгу», — отрезал Диего. «Если уж тебя так тянет поискать Трильяка, возьми Вита. Заодно отработаешь с ним парную работу. И вот что, держи фотографию. Спросишь секретаршу, о ней ли она говорила. Будь понапористей, разузнай все, что можешь. И не позволяй Вита слишком откровенно флиртовать». Джок, протестующий, приподнялся на стуле, явно собираясь предложить собственную кандидатуру. Посмотрел в окно и сел обратно. День – не лучшее для него время. На этом и договорились. Дальше пошли расписания физических тренировок, которые меня не касались, и занятий по отработке совместных действий, которые я должна была начать посещать с завтрашнего дня. Почему нет? Я кивала, не пытаясь спорить, стараясь как можно меньше привлекать к себе внимание. Но все было бесполезно. Диего все чаще ко мне поворачивался, задавал вопросы, хмурился в ответ на короткий «да» и «нет». Когда мы с Вита уходили, тяжелый взгляд командира буквально буравил мне спину. Даже леопард это почувствовал. Закрывая за нами дверь, он касался ручки, словно та могла взорваться, и явно собирался с мыслями, пока мы шли по коридору в сторону проходной. Надо же, еще недавно разбитной и самодовольный оборотень поглядывал на меня в сомнении, начать ли первым разговор. Мне следует серьезно подумать о собственных действиях. Если эмоциональная петля так действует, имела ли я право вообще так легкомысленно ее применять? Проклятие! Как же не вовремя исчез Трильяк! Вот кого нужно было порасспрашивать. «Ева, можно задать тебе вопрос?» Вдруг спросил Вита. «Серьезный». Я с подозрением на него покосилась. Когда моя ба начинает беседы со слов «нам нужно серьезно поговорить», обычно добром это не заканчивается. Или оказывается, что я что-то натворила, или наоборот не сделала то, что от меня стопроцентно давно и настоятельно ожидалось. Согласно таким разговорам, делай, не делай, без разницы. По-любому будет «Ай-яй-яй, Ева, как же ты могла?» «Задавай», — обреченно кивнула я, с тоской осматривая коридор в надежде, что мы хоть кого-нибудь встретим и отвлечемся. Да хоть квестера Игнаца, хоть кадровика Зарембу. Что девушек привлекает в оборотнях, если не считать феромонов? Ответ был не самым мудрым и полезным, но это все, на что я сейчас была способна. Например, командир. На него все вешаются, а ты игнорируешь, словно не чувствуешь феромонов. Ты его считаешь привлекательным. Продолжила я. А что, может, я глубоко задумалась и скоро выдам блестящий ответ? Он физически тебя привлекает, не пугает, что выше и крупнее. Я покосилась на высокого Вита, вспомнив, насколько изящно рядом с ним смотрелась невысокая принцесса Риэль. Пора было ответить хоть что-нибудь, поэтому я напряглась и выдала многозначительное «да нормально». Тогда почему ты ему не улыбаешься, не заигрываешь с ним? Она его боится. Мягко прозвучало со стороны. Мы с леопардом резко остановились, словно врезались в стену. Насколько помню, с небольшого диванчика для посетителей рядом с кабинетом квестера поднялся златокудрый красавец Ситха. Выглядел он почти так же, как во время своего предыдущего визита. Те же тонкие точеные черты лица, та же серебряная трость, по навершию которой лорд Нилимар постукивал длинными пальцами. Только камзол показался скроенным немного иначе, да камней на нем побольше. Диего Тайрон не любит менталистов. Милое дело, не дурочка. Отлично это ощущает и остерегается. Правильно? Очень хотелось сказать очередное но боюсь, с этим типом такой уход от ответа не прокатит. Я взяла себя в руки, восторженно захлопала глазами и выдохнула. Не знаю, высокий лорд, я не самая храбрая, всегда остерегаюсь, тем более сильных оборотней. А почему вы нашего командира называете Тайрон? Надо же, оборотней боишься, а меня нет. Вопросы задаешь. Тайрон на языке моего народа обозначает тигр. Не в смысле храбрый, а просто тигр. Ох ты ж! Это все равно, что кошку назвать кошка. Они дали ему фейри имя по зверю его оборота. Менталисты нравятся оборотням. Фейри махнул сжатой в руке перчаткой в сторону Вита. И только наш капризный Тайрон исключение. Говорят, он донимает тебя. Хочешь, помогу? Я успела укутаться щитом за мгновение до удара флером. Слишком привыкла за последние дни ходить открытой и постоянно сканировать окружающих. Я расслабилась, но не успела закрыться полностью. Какая-то крошечная невесомая капля ядовитого волшебства успела ворваться в закрывающийся торопливый блок. О! Он был прекрасен, мудрый, добрый, с чарующим взглядом изумрудных, сияющих глаз. Разумом я понимала, что это флёр успел меня задеть, но мое сердце, оно пело от восторга. «Хочу!» — выдохнула я. «Ну и отлично. Однажды я вернусь за помощью, и ты мне поможешь. Пообещай, девочка». Я укусила внутреннюю сторону щеки, пытаясь не дать себе произнести обещание, чувствуя языком металлический привкус крови. Нельзя, нельзя давать слово высшему лорду. Губы самопроизвольно растягивались, пытаясь выдохнуть короткое радостное «да». Лорд Нилимар хочет, чтобы я что-то для него сделала. Что может быть лучше? Но другая Ева внутри меня, та, которая успела защититься, спрятаться за прогибающимся крепким щитом, та Ева орала, прыгала, двумя руками сжимала собственное горло, не разрешая произнести ни звука. У Ситхе начала подниматься тонкая стрельчатая бровь. Еще немного... Ба! Марчик опять приехал в гости. «Какого хера ты лезешь к моим людям?» С легким ироничным пренебрежением прозвучало из-за спины. Фавора был без кителя. Скорее всего, оставил его в переговорной. Он отодвинул замершего Вита и вышел вперед, встав ровно передо мной. Так что перед моим носом вместо прекрасного высшего фейри возникла широкая спина в белой футболке. Нильмара едва уловимо перекосила. Он досадливо цокнул языком и покрутил в пальцах набалдашник трости. «Вне рабочего времени твоя менталистка – обычная девушка и будет рада моему небольшому вниманию». «Про небольшой я в курсе. Не думаю, что это будет интересно моим копперам». Нежные щеки фейри слабо порозовели. «Как был ты грубым животным, Тайрон, так и остался. Зато я соблюдаю закон и не лезу без объявления поединка к свите одного из десятки». «С каких пор эта менталисточка вошла в твою свиту? Ты же недолюбливаю менталистов?» Фавора хохотнул. «Я многих недолюбливаю и вполне заслуженно, ты знаешь. Но мои люди от меня зависят и находятся под моей охраной, как бы я к ним ни относился. Когда закончится контракт у мисс Нитароку, я вышибу ее из свиты, и можешь подкатывать к ней сколько душе угодно. А пока, как высший лорд, я тебя предупреждаю. Еще одна попытка связать обязательствами моего человека, и ты будешь вызван на поединок. Все ясно, Марчик?» «Да». «Сир». «Да, сир». Челюсти лорда двигались с неуклюжестью каменных глыб. Он с трудом выдавливал слова, в упор глядя на Диего. Зато тот сиял небрежной ироничностью, пару раз качнулся на пятках и даже помахал рукой кому-то на другом конце коридора. Последнее, на мой взгляд, было перебором, так как народ, внезапно обнаружив внутри участка, разодетого в пух и прах высшего лорда, теперь столпился с двух сторон на приличном расстоянии и мудро ждал, чем закончится происходящее. Это означало только одно. До нашего свита появления Нилимар прикрывался магией. Поджидал. Я выдавила из-под щита остатки флера и поклялась себе впредь быть внимательней. Похоже, не так уж и важно, в близких я отношениях с Фаворой или в ссоре с ним, сам факт нахождения рядом, в зоне его интересов, привлекал внимание холмов. Если в первом случае мне могли навредить, то сейчас просто пытались перекупить, навязав обязательства. «Пожалуй, мне пора по делам», — процедил лорд. «Передам принцессе, что ее брат, как обычно, весь в делах и прекрасно себя чувствует в человеческом секторе. Хотя, как я мог забыть, все оборотни отлично себя в них чувствуют». «Принцесса!» — Вита судорожно выдохнул. «А, леопардик! Совсем забыл. Она помнит о тебе. Недавно попросила меня как-нибудь прислать личного менталиста с тобой побеседовать. Если, конечно, в это время ты не будешь входить в личную свиту Тайрона. В этом случае, увы, ничего не получится». Нилимар кивнул Диего и, толкнув его плечом, пошел на выход. Минуя меня, он наклонился, обдав слабым фиалковым ароматом. «Еще увидимся. Может быть, и тебе посчастливится увидеть моего личного менталиста. Кстати, очень красивого мужчину». Внезапно его под руку подхватил Фавора и почти поволок на выход, сообщая, что с удовольствием проводит знакомого до проходной. Шагая рядом, они были похожи и не похожи одновременно. Изящество лорда даже в такой ситуации отдавала филигранной гибкостью птицы, пытающейся выбраться из грязной лужи. А Диего рядом с ним оставался пластичным, но хищником, чья грациозность не скрывала свою смертоносную суть. Если Нилимара можно было назвать кинжалом, то Фавору однозначно мечом. Вот только ядом смазывают именно кинжалы. «На кого смотришь?» — спросил Вита, становясь за плечом. — О, значит, на оборотня. — На командира. Хмуро поправила я. «На оборотня!» — довольно хмыкнул сыскарь. «И неважно, как он к тебе относится. Главное, что без феромонов, без внимания, а мы все равно вас привлекаем». «Думаешь о принцессе? Тебя совсем не пугает собеседование с контролером из холмов?» «А что мне прятать?» — удивился леопард. «Да только это все так, обещание, чтобы задеть командира. Не будет никакого собеседования». Он хлопнул меня по спине и тоже двинулся к выходу, не спеша. Даже без работающих пси-щупов я точно могла сказать, что сейчас парень находился по уши в облаке сомнений. И с этим тоже нужно что-то делать, не откладывая в долгий ящик. Если настроение превратится в глубинный комплекс, я уже не смогу исправить ситуацию, не говоря уже о том, что переживающий оборотень неожиданно стал излишне проницательным. «Что стоишь?» Он оглянулся, подмигнув, и на мгновение напомнил мне обычного наглого вида. «Пошли, подруга, я не скажу шефу, что ты в него втрескалась по уши, а ты не будешь меня спрашивать о прекрасной Квинтериэль. О, может, мы отомстим им? Ты и я. Не хочешь? Зря. Тебе бы понравилось. Я тоже оборотень. А если считать это тренировкой, чтобы ты потом впечатлила Диего? Эй, куда ты рванула? Эй!» Глава 39. О сбежавшем психологе и таинственном письме. Сообщение пришло с незнакомого номера, когда мы с Витой вышли с участка. «Мисс Нетарока, это Лиза Горбаш, секретарь Владимира Трилика. Мой начальник вынужден срочно уехать, деталей не знаю, но он оставил вам личное письмо и попросил передать его как можно быстрее. Не могли бы вы подъехать к офису?» В итоге, вместо моего дома, первым делом мы заехали к психологу, к тому самому, где вчера задержали Кларису. «Может быть, не сегодня?» Леопард топтался у крыльца. «Давай придем сюда завтра с командиром и парнями». Пришлось его обходить и самой открывать дверь. «Меня ждет личное письмо Вита. Было бы странно для его получения вырываться сюда всем ночным отрядом». В проходе не горели лампы, по-прежнему пахло деревом и мятой. Но сейчас запах уже не рождал ассоциации с расслабленностью и покоем. Я придержала ладонью двинувшегося за мной Вита. Во-первых, чтобы он не приближался ко мне вплотную. Мы с Диего давно не обнимались, но отрядный нюхач был слишком талантлив, чтобы ему доверять. А во-вторых, я собиралась кое-что сделать. Мягко выдохнула, закрывая глаза, и приоткрыла все еще окутывающий меня щит. Осторожно и медленно, почти нежно, я начала выпускать пси-щупы. Прозрачно-белые щупальца, воплощенные только в моем разуме, заскользили по дому, пробираясь по коридорам и заглядывая в комнаты. Пусто, пусто, пусто. Есть! Два живых существа, оба расстроены. Опасности нет. Пробормотала я и открыла глаза, чтобы встретиться с восхищенным и несколько шокированным взглядом Вита. «Ты все еще думаешь, что нам нужна боевая поддержка?» «Ты какого уровня?» Леопард спрашивал серьезно. «Определить, есть опасность или нет, могут только те, кто четко читает мысли. Ты пятый? Не просто же так Диего тебя официально признал частью своей свиты. Ни о ком из нас он так не говорил. Он поедет с тобой в холмы на учебу?» «О нет, стоим как идиоты и шепчемся о моих уровнях в проходе в полной темноте. Вообще-то уже на второй день работы в отряде я четко определила эмоции кузнечика, а не просто вычислила, где именно в учебном корпусе он скрывается. Похоже, скоро мне придется скрывать не только странные скачки, но и качество своей работы, детали, которые мне подвластны. Не обращай внимания. Диего вынужден был защитить, чтобы я не стала обязанной высшему лорду. Сказал, что в свите, и тут же сообщил, что турнет после практики. Пятый уровень. Ну, ты предположил. Да я просто количество людей определила по их эмоциям. Наш прошлый менталист тоже мог определять живых на расстоянии, но всегда говорил, что чистых эмоций не бывает. Они всегда дико запутанные. Испуг запросто может сочетаться с агрессией. Ты мне еще лекцию про смешение прочитай. Лично я не все эмоции путаю, а вполне могу отделять одно от другой. Слушай, а как тебе такое? Я немного круче, чем ваш бывший менталист. И все. Я офигительно крута. И развернулась, стараясь быстрее закрыть скользкую для меня тему. А потом под восхищенные смешки леопарда пошла вглубь офиса. У отряда я много чего набралась. И умению шутить в самой безвыходной ситуации. И сражаться на пределе возможностей, полностью доверяя товарищам прикрытие спины. А теперь вот еще и здоровой наглости. Если так пойдет, начну покрываться шерстью и лазать по потолку. «Лиза!» Я позвала секретаршу громким, доброжелательным тоном. «Вы просили меня подъехать. Это Евангелина Нетарока, помните меня?» «Наконец-то!» Из глубины расширяющегося коридора, там, где вчера пролетал стол с вцепившимся в него психологом, показалась приземистая, пухленькая фигурка со свечой в дрожащей руке. «Я уж думала, вы не придете!» «Да мне самой интересно, что вас просило передать начальство!» Я с недоумением рассматривала полугоблиншу, еще недавно полную презрительного самодовольства. Ко мне она сейчас бросилась, словно увидела свет в конце туннеля. Гора нечесанных рыжих волос жалко качалась из стороны в сторону. На круглых щеках темными дорожками засохла потекшая тушь. «Вот!» Она вытащила из кармана коротенького платья белый, уже немного потрепанный конверт. «Вам от доктора!» Он оставил ваш номер коммуникатора и просил передать лично. Из темноты бесшумно возник белоснежный кусака, кот психолога. Он прижался к ноге Лизы и поднял на меня настороженную пушистую морду. В полной тишине, особенно зловеще, прозвучал треск разрываемого конверта. Полугоблинша протянула руку с подсвечником, чтобы мне удобнее было читать. «Хм», — сказала я. «А где у вас тут свет нормально включается? А то я себя чувствую казнокрадом, делящим добычу с сообщниками. Нам после вчерашнего и свет, и воду отключили, а окна только в кабинетах», — печально сообщила Лиза. «Домовладелец сказал, пусть придет арендатор и объяснит, что у него за проблемы с полицией. А шеф исчез и до больницы не доехал, так что объяснять некому». «Ладно. Будем работать в тяжелых полевых условиях». Я решительно развернула сложенный втрое лист. «Мисс Нетарока, прежде всего отвечу на вопрос, который вас точно мучает. Каковы бы ни были сторонние причины, реально вы пришли именно из-за него. Итак, я буду молчать. Исчезну временно, пока ситуация не забудется. Сделаю все, чтобы меня не нашли и не перетряхнули на глубинном допросе воспоминания последних дней, где слишком много сведений не только о Кларисе, но и о вас. Второе. Пройдите в мой кабинет и загляните в нижний ящик письменного стола. Я оставил несколько листов с записями. Изучите их внимательно. Возможно, однажды они спасут вам жизнь. Что поделаешь, я всегда был защитником наивных юных дам. Должно же быть у меня хоть одно слабое место. За сим временно прощаюсь. Владимир Трильяк». Учитывая, что он мог рассказать на допросе, психолог своим исчезновением буквально меня спасал. Все эти дни полны неопределенности, я места себе не находила. Каждый день как последний. Если история уляжется и Владимир тихо вернется в свой кабинет, пожалуй, это будет первый сторонний человек, которому я смогу доверять, и который шкурно заинтересован, как и я, не привлекать внимания сильных мира сего. «Что там?» — нервно спросила Лиза. Рука с подсвечником подрагивала. «Просит забрать кое-какие документы из стола. И на некоторое время ваш шеф вынужден уехать. Он обязательно вернется, но придется немного подождать». Секретарша качнулась, пришлось поддержать ее под локоть. Курносый носик жалостливо зашмыгал. «Спасибо, спасибо, мисс. Конечно, мы дождемся хозяина. Секундочку, я открою вам его кабинет. По коридору одна за другой шли три двери. Лиза метнулась к своему столу за ключом и громко протопала обратно. Низенькая, грубоватая девушка совсем не была похожа на ту яркую, полную нахальства особу, что тронуло сердце изящного, сдержанного Джока. Надеюсь, сложные времена пройдут, и она снова начнет улыбаться. «Пожалуйста, мисс Менталист, только я тоже зайду, вы не обижайтесь. Хозяин не любит, чтобы без него сюда заглядывали. Я и убираюсь при нем». Девушка возбужденно болтала, пребывая в сильном стрессе. Шлейф грусти и смятения тянулся за ней плотным облаком. Но она продолжала защищать интересы босса, бросившего ее с котом в весьма затруднительной ситуации. «Уважаю. И очень надеюсь, что Трильяк действительно заслужил эту преданность». Первым делом секретарь сдвинула с окон тяжелые шторы, и в комнату хлынули потоки дневного света. Засияли корешки книг в пристенных шкафах. Огромный письменный стол гордо выставил широкие изогнутые ножки из желтого ореха. Длинная врачебная кушетка блеснула новенькой темно-коричневой кожей. Все дорого, надежно и подчеркнуто пусто без присутствия основы основ этого кабинета, седовласого психолога. Присев на корточки у стола, я дернула за ручку нижнего ящика. Открывался он нехотя, пришлось приложить усилия. Дерево по каким-то причинам давно не смазывали, и оно рассохлось. От резкого скрежета Лиза дернулась, посмотрела нерешительно, но к столу не приблизилась. К моему удивлению, она совершенно не заглядывалась на красавца Вита, отчего у того испортилось и так не самое лучшее настроение. Ему давно следовало помочь, но я до сих пор не встретила подходящую эмоцию для переноса. Даже обычно самонадеянная секретарша, на которую я так рассчитывала по дороге сюда, в нынешнем состоянии ничем помочь не могла. Ладно, отложу эту проблему еще ненадолго. Я дернула ящик сильнее, и он, наконец, открылся до конца. На дне лежало только три листка. Похоже, торопливо вырваны из какой-то тетради или крупной записной книжки. Поврежденный край частично заходил на текст. Зато четкий, округлый почерк читался легко. «Это Владимир писал?» — спросила я Лизу, подняв первый лист. «Да». «Интересно. Первая страница начиналась с неполного предложения. В моих руках оказалась вырванная из контекста запись, касающаяся ментальных уровней. Психолог размышлял, почему из общепринятых 8 ступеней развития от эмпата до контролера только 2 первые, самые слабые, посвящены эмоциям. Словно создавший классификацию неизвестный ум не задумывался о многогранных возможностях работы с чувствами или осознанно подталкивал молодых менталистов развивать работу с мыслями. Для меня самой стало новостью, насколько мало нам в университете рассказывали об управлении эмоциональными потоками. Из-за этого я наделала ошибок свита, не говоря о том, что раньше у меня и мысли не возникало о развитии своих способностей, оставаясь на эмпатической ступени. Это казалось невероятным. Записи второго листа выглядели сделанными в разное время. Владимир дописывал, зачеркивал, исправлял собственные разработки, посвященные некоему необычному пси-блоку. Удивительно, но защита предназначалась не от внешнего воздействия, а с целью запирания собственных глубинных мыслей и реакций. Трильяк предлагал поместить сознание в маленький черный ящик и приводил довольно сложную схему его пеленания. «Мелкие люди не стоят большого внимания», гласила внизу красная надпись. Резкое замечание относилось к разработанному им щиту. Но что именно он имел в виду? Называл мелкими тех людей, которые недостойны внимания менталиста? Можно ли выглядеть мелким в глазах других, скрыв от них работу разума? Если да, то мне подарили или прообраз защиты от контролеров холмов, которых я дико боялась, или возможность выглядеть в целом неприметным. Ладно, пока не попробую, не узнаю. В любом случае, большое спасибо, Владимир. Мне сейчас любая информация, любой навык, ох, как пригодится. Я схватила третью страницу, но на сегодня профессиональные открытия закончились. Моим глазам предстали несколько строчек, написанных криво, в торопях. Внезапно осознал, что ты можешь осуждать меня за сам факт психологической работы с Клариссой. Полиция уже нарыла, что девочка охотилась за менталистами, поэтому я и попал под удар. Скажу только одно. Я никак не мог запретить ей совершать эти ужасные нападения. Тем более, что действовала она по приказу. Зато я смог убедить ее не убивать несчастных коперов, а только выводить из строя. Надеюсь, Ева, ты сможешь меня простить. Не всегда мы можем остановить лавину. «О!» — сказал Вита, нагибаясь. «Конверт с деньгами. Кто-то сильно спешил и нечаянно скинул со стола. Написано «на расходы». Пока Лиза чуть не рыдала от счастья, прижимая к груди оставленные начальником деньги, я задумчиво запихивала в карман сложенные в четверо листы с записями и поглаживала ловко подвернувшегося под вторую руку кота. «Интересный коленкор», — пробормотала я. Кусака согласно моргнул, приоткрыл на мгновение в таинственной кошачьей улыбке игольчато-острые зубы и ласково потерся о ладонь пышноусой мордой. Глава 40. Играть так играть, гулять так гулять. Арендованное платье оказалось с юбкой в пол и таким разрезом на бедре, что все остальное сразу становилось неважным. Все равно смотреть будут только на разрез. «Это что?» — заторможенно спросила я, глядя на свою молочно-белоснежную конечность, возможно, впервые за все существование, настолько выглянувшую на публичное обозрение. «Нога», — гордо ответила Ба, «стройная, юная, с тонкой щиколоткой. Не мускулистое бревно какой-нибудь оборотницы, при виде которого возникает только одна мысль, хоть бы не затоптали, и не палочки вампирши, от которых на слезу прошибает. Нет, нормальная человеческая нога для любования». Я со скепсисом посмотрела вниз. Лично мне торчащая из алого шелка нога не нравилась. Хорошо, хоть тонкие колготки нашлись, иначе пришлось бы при ходьбе прикрывать ладонью чулочную подвязку или сверкать голой кожей. Перешивать не было времени, да и кто бы мне разрешил экспериментировать с арендованным платьем. Зря, конечно, я не пошла в магазин и не купила себе что-то скромное, потому что алый шелковый наряд от некой Марси Маро прекрасно подчеркивал фигуру, но точно не делал меня незаметной. Талия казалась тоненькой, хоть обхватывай пальцами. Грудь высокой и соблазнительной, а попа необъятной. Неизвестная мне талантливая, но наивная дизайнер Марси явно представляла более возвышенную, романтическую и категорически презирающую еду девушку. Ткань ее произведения настолько плотно облегала мои ягодицы, что не оставляла простора для фантазий. Я говорила, что будут смотреть только на появляющуюся в разрезе ногу. Пожалуй, ошиблась. Моя красная задница сегодня запомнится многим. Если бы бабушка не была менталистом, пусть и слабым, и не было риска, что она учует манипуляции с разумом, я бы обязательно сняла с нее немного самоуверенности и передала Вита. Вот уж от кого бы ни убыло, подсунуть мне такой провокационный наряд. Да о чем она вообще думала? В итоге в казино я уезжала, раскрасневшаяся и отчаянно жалеющая, что нет времени сорваться за покупками. Огня в ситуацию добавил Вита, поймавший частное авто и поджидающий меня рядом с домом. Вместо того, чтобы поздороваться с моей бабушкой, он замер столбом и теперь просто таращил глаза. А когда я садилась на пассажирское место, леопард издал длинный, оглушительный, восхищенный свист, заставив меня скрыться в машине чуть ли не в прыжке. По дороге я с ужасом прислушивалась. Не рвется ли платье прямо на мне? Сидела напряженно, почти не понимая, о чем говорил Вита, и при малейшем рывке машины судорожно таращила глаза. Но ткань оказалась добротной, позора не случилось, и к казино мы подъехали без происшествий. Под веселую музыку и сверкание огней я осторожно вылезла наружу и с облегчением улыбнулась. «Мистер и мисс!» К нам подлетел маленький щуплый парнишка в смокинге и с белым листом в руке. «Как говорите, Виторио Ковальски и Ева Нитарока. Мисс у нас отмечена. Вас ждет мистер Диего Фавора. А вот Ковальски...» Вокруг громко смеялись, переходили дорогу, радостно бросались здороваться празднично одетые гости. Рядом с каждым возникал худенький молодец, похожий на нашего, и вежливо провожал ко входу. «Мистер Ковальски тоже должен быть приглашен», — сообщила я, глядя в глаза служащему. Но тот не дрогнул. «Значит, его имя внесут в списки позже, а пока он подождет у входа». Вита пожал плечами. «Ева, не волнуйся, иди к Диего, а я подожду парней, и мы вместе решим вопрос». «Да уж, представляю это решение. Джок откроет какую-нибудь дверь для персонала, и вы спокойно пройдете черным ходом. Надеюсь, обойдется без происшествий, и никому не придется размахивать значками или кричать тихо. Ночной отряд работает под прикрытием. Мы типа гости». Я кивнула, старательно удерживая нейтральное выражение лица, и отправилась вслед за юрким пареньком, явно довольным своей должностью, кланом и вообще всем хаосом вокруг. Насколько я помнила, крысы превращались в сохранение массы, то есть в животные ипостаси были весьма неординарными грызунами эдак 60-90 килограммов. А их альфы, подпитанные магией многочисленных оборотней семьи, должны быть и вовсе впечатляющего размера. Я невольно поежилась. Встретить крысу в 3 раза больше тебя размером – то еще приключение. Сияющий фонарями и мигающий подсветкой вход вдруг высветил мой алый наряд. Шелк переливался багровыми всполохами в такт шагам. Со всех сторон поворачивались заинтересованные мужские лица. Золотисто-рыжеватый цвет волос сейчас, скорее всего, тоже добавляет картине красноты. Мой провожатый расправил плечи и пошел медленнее, окидывая встречных горделивым взглядом. Я с трудом удержалась, чтобы не пнуть его, дабы шел побыстрее. Но вовремя сообразила, что теперь я могу шагать меленько, не слишком демонстрируя правую ногу, которой не повезло попасть под разрез. Так мы вошли через широко распахнутые створки двери и двинулись сквозь огромный зал. Высокую фигуру Диего я узнала сразу, хотя крупных парней здесь было вдоволь. Он стоял ко мне боком и разговаривал с улыбчивым, стройным брюнетом, активно размахивающим бокалом. Отсюда мне не было видно, полон ли бокал, но Фавора не отшатывался облитый, значит, бокал или пустой, или напитка на донышке. Меня брюнет заметил издалека, и с каждым моим шагом он все выше поднимал бровь и все шире улыбался. Диего, удивленный заминкой в разговоре, мельком посмотрел в ту же сторону, то есть на меня, опять возвратился к разговору и застыл. Массивные плечи напряглись, натягивая идеально выглаженный хлопок сорочки. Командир чуть наклонил голову и, наконец, полностью развернулся. Сопровождающий пошел немного быстрее, заставляя и меня ускорить шаг. Когда же 10 метров до Фаворы юный крыс остановился и махнул рукой, дескать, вон ваш кавалер, дальше идите сама, я заподозрила его в нехорошем. Идти медленнее было уже нельзя. Пришлось двигаться все той же летящей походкой, демонстрируя, мать его, в разрезе все, что приличные люди даже в спальне не показывают. Помню, в университете моя однокурсница надела сверхкороткую юбку, и однокашники глаз от нее отвести не могли, шли толпой сзади и шепотом спорили, покажется белье или нет. Вот это ощущение напряженного, ожидающего внимания я сейчас чувствовала со всех сторон. Неизвестное мне Марсимаро, только не подведи. Если платье Диего сможет простить, то демонстрацию белья, ох, не уверена. Хотя внешне он продолжал оставаться спокойным, его синие глаза потемнели грозовой тучей. Если сейчас стрельнет молнией или запахнет озоном, я ни капельки не удивлюсь. «Прелестница, скажите, что вы пришли ко мне». Мужчина, с которым до этого разговаривал тигр, при моем приближении прижал руку с бокалом к груди, словно задыхаясь от моего вида. «Этим и, конечно, своим чудесным именем вы спасете меня от ужасного одиночества». Самоочарование, хоть и бесцеремонное. Сейчас я могла разглядеть легкие пряди седины в его волосах. На контрасте с молодой гладкой кожей это смотрелось по меньшей мере интригующе. Интересно, сколько ему лет? Едва слышное рычание сбило меня с мысли. «Моя служащая», — сообщил Диего. «Менталист». «О, тогда представите меня даме». Еще больше оживился брюнет, сверкнув белозубой улыбкой. И вроде бы в ней не было ничего особенного, но сквозь едва приоткрытые щиты разило опасностью. «Просто менталист», — с нажимом повторил Диего. Он был в полном магическом блоке, который я могла бы взломать, но и без этого чувствовала дикое, яростное недовольство ситуацией. «Она на службе и может присутствовать при нашем разговоре, мистер Дон Вэй». «О, глава крыс! Он же сверстник Гордона Дюрана, но тот выглядит мужчиной в годах, а передо мной стоит скорее молодой парень и, кажется, пытается принюхаться. Я судорожно принялась вспоминать, сколько раз помылась сегодня, и обнаружила, что невольно отступаю, пытаясь спрятаться за Фаворой. Такая скромница, несмотря на вечернее платье!» Почти с умилением произнес Дон Уэй. «Менталистка, труженица доблестной полиции!» Он одаривал меня характеристиками, словно облизывал с головы до ног. «Обожаю этот набор! Но вы правы, десятый, работа прежде всего. Оставим дам на закуску». Облизал и съел. Меня чуть не передернуло. Диего развернулся, почти неприлично заслоняя меня от своего собеседника, махнул небольшим прямоугольником из бумаги. «Оу!» Я выглянула из-за плеча, чтобы увидеть, как внимательно альфа-крыс рассматривает фотографию школьного класса. Длинный палец ласково погладил по рядам детских лиц. «Откуда у вас это?» Вокруг его головы закружилась мягкая волна ностальгии. «Да крыс у нас романтик!» «Мы с моим другом Гордоном прямо по центру. Видите, сколько девочек вокруг? Чтобы не обидеть всех этих красавиц, мне очень рано пришлось познать науку нежной страсти». Искренняя радость, переходящая в удовольствие? Он что, прямо сейчас возбуждается, рассматривая себя в юности? «Рад, что вы напомнили мне о тех временах. Но такая фотография у меня уже есть. И мы с волками не скрываем историю дружбы. Так что здесь вам ловить, уважаемые сыщики, нечего. Лучше забудьте о работе Фавора. Возьмите свою очаровательную спутницу и будьте моими гостями. Приглашаю вас в VIP-зал. Поиграем на интерес». «Вы узнаете мальчика с правого края? Вот этого?» Вэй нехотя снова начал рассматривать фотографию. «Вихрастый? Владимир Крайнов, насколько я помню. Но мы его вечно звали Тупик. Вечно витал в каких-то мечтах. Общаться с ним было неинтересно. Скучное мясо». И сквозь маску красивого молодого мужчину на мгновение проступила звериная суть, ломая правильные, благообразные черты. Мои мысли заметались, собирая воедино информацию из разрозненных кусочков. Клариса притащила эту фотографию Трильяку и разнесла после этого офис в щепки. Диего показал какого-то мальчишку по имени Владимир альфе-крыс для опознания. Учитывая аналитические и разыскные способности командира, он вполне мог изучить структуру, контуры лиц, определив юного психолога, который учился в одном классе с оборотнями? Менталистами рождаются только чистокровные люди. Мы растем слабыми, чувствительными. Все детские годы попадаем под чужие эмоции, что может полностью дестабилизировать нервную систему и приведет к диким головным болям. И только по достижению половой зрелости, после перестройки организма, становится ясно, ребенок не психически больной или слабый разумом. Он будущий менталист. Бабушка говорила, что были годы, когда высшие лорды целенаправленно отделяли всех забитых и нервных детей в отдельные учебные заведения. Но получилось еще хуже. Единицы менталистов среди отобранных практически сходили с ума от такого соседства и совсем не вырабатывали социальных навыков общения. После такого провала холмы распустили спецшколы и вернулись к обычной поздней диагностике талантов на последних классах школы. Если на фотографии был Владимир, пусть и под другой фамилией, ему точно пришлось несладко, учитывая, кто именно волею случая оказался с ним в одном классе. Подружившиеся альфы – большая редкость для оборотней и огромная беда для всех остальных. Скорее всего, в этом классе обычные люди даже не существовали, а выживали. И могу поклясться, труднее всего в атмосфере давления, издевательств и всеобщего страха было юному менталисту. «Еще будут вопросы? Или я могу вернуться к своим обязанностям хозяина?» – спросил Вэй. Фотография его не расстроила, и опознание Владимира не сопровождалось яркими эмоциями. Альфа понятия не имел, с чего мы к нему прицепились, и подчеркнуто вызывал уважение скорее к статусу фаворы и холмам, нежели к полицейскому рангу. Если он назвал Диего десятым, значит, изначально крыс отказывался общаться, и тигру пришлось вытащить на свет все имеющиеся регалии. «Да, пока вопросов нет. Еще встретимся в вип-зале», — вежливо ответил Диего с едва заметным поклоном головы. Он сохранил каменное выражение лица, когда Альфа подмигнул мне при прощании. Обнаглевший крыс качнулся вперед и приподнял ладонь, намекая, что не прочь облобызать мне руку. Не дождавшись встречной реакции, мужчина не смутился, расплываясь в мягкой, довольной улыбке. На мгновение между губ змеей мелькнул тонкий язык, а меня ошпарило чужим предвкушением. «Да твою ж!» Ему что, понравилось, что я не отвечаю интересам? Что держусь отстраненно? Этот сукин сын не скрывал эмоций, провоцируя и нисколько не переживая, что его считывают. «Он обязательно попробует поговорить с тобой», — сказал Фавора вслед неспешно удаляющемуся Дон Вэю. «Наедине». Гордон Дюран говорил, что они подростками любили девушек-менталисток. Им нравилось, как те реагируют на феромоны и невольно заражаются чужим возбуждением. «И что ты думаешь по этому поводу?» — тихо спросила я. «Ты считаешь? Я сейчас могу думать?» Ровно ответил Фавора. Под звон бокалов и смех он не спеша осмотрел зал, общающихся перед турниром гостей, кивнул кому-то приветственно. Эта размеренность пугала. Тигр что-то задумал, и не факт, что мне это понравится. «Нам лучше подготовиться. Иди в зеленый проход, справа от стойки с десертами. Я пойду за тобой». Верхняя губа тигра на мгновение угрожающе поднялась, когда Вэй, болтающий с какой-то девушкой на другом конце зала, вдруг посмотрел в нашу сторону. «Диего, ты хочешь первым прийти в зал? Но парней не пустили, они будут пробираться через служебные входы. Если мы сейчас уйдем, они нас просто не смогут найти. Может быть, дождемся, а потом на турнир и прочее». Я понимаю, что он хочет расспросить Гордона о психологе. «Ну зачем спешить?» «Найдут нас попозже». Тигр по-прежнему не смотрел на меня, продолжая цепко сканировать зал. «Ева, я кому сказал? Быстро в зеленый проход». Ничего не понимаю, но звучало как приказ. Разозлившись, я расправила плечи и двинулась к обозначенной двери. И с мстительным удовлетворением услышала раздавшийся сзади ошеломленно сдавленный хрип. Кажется, Диего обнаружил еще одну особенность моего платья. Обычно я равнодушна к нарядам. Они привлекают лишнее внимание, которое мне совсем не нужно. Кроме того, замысловатые или слишком модные вещи не всегда удобны в носке. Бабушка говорит, что если брать три важных критерия одежды – качество, комфортность и красота, то наших денег хватает только на две характеристики из трех. И понятно, что последнее чаще всего остается за бортом. Иначе говоря, мои платья были из крепкой ткани и удобные по фасону. Точка. Что еще нужно для жизни? Я не переживала из-за отсутствия модной эффектной одежды. Меня это абсолютно устраивало. До встречи с Диего. Но вдруг я начала ловить себя на желании выделиться, стать для него более привлекательной. Его мнение вдруг оказалось важным, и не только по вопросам работы. И проклятие. Мне тяжело от одной мысли, что нам нельзя быть вместе. Из-за страха разоблачения я каждое утро открывала глаза и ждала ареста. И каждый день до вечера проживала как последний. Узнав об этом, бабушка бы сказала, что на близость с тигром я решилась из-за отчаяния, мыслей, что другую любовь просто уже не встречу. Но это не так. Ладно, не совсем так. Когда Фавора рядом, мое сердце поет, пальцы дрожат. Тигр такой яркий, что затмевает всех вокруг, и мне кажется, что он смотрит на меня так, словно я важна для него. Мы должны расстаться, в этом я была тверда, но так хочется плакать и кричать. Почему ты не споришь? Почему не борешься за меня изо всех сил? Почему не придумаешь что-нибудь? Я не знаю что. Возможно, сегодня последний день, когда я, пусть в качестве игры, но могу представить нас парой. Я и Фавора. И сегодняшнее я будет блистать. Поразит его до глубины души, чтобы он задохнулся от боли потери, от ужаса осознания происходящего. Чтобы запомнил меня навсегда. Чтобы чувствовал то, что чувствую я. Рычи, тигр. Рычи. Смотри внимательнее, что теряешь. Я качнула бедрами и победно улыбнулась, представляя, что именно сейчас он видит. Спину буквально обжег горячий ветер жажды, желания и тяжелой страсти. Диего быстро шел за мной, с трудом сохраняя расстояние. Я не слышала его шагов, дыхания, но среди множества скрещенных на мне взглядов весомо ощущала только его взгляд. Несколько неизвестных мужчин-оборотней и один вампир поочередно попытались перекрыть мне дорогу, но рык сзади и мое холодное лицо быстро отваживали самоубийц. У стойки с десертами официант отшатнулся, чуть не облив себя напитками с подноса. И под трель звенящих бокалов и внимание чуть не половины зала я вплыла в служебный коридор за зеленой дверью. Узкий и темный. Здесь с трудом разминутся пара человек. Проход, скорее всего, используется для выноса грязной посуды. Поэтому тут никого нет в начале вечера. Хм, а дальше куда? Мы от кого-то скрываемся? Или должны обсудить фотографию? Темная высокая фигура перегородила почти весь коридор. Дверь бесшумно захлопнулась, отрезая нас от шума веселой толпы. Диего Тайрен Квенто дель Фавора. Нормальный оборотень, ревнив и хвастлив одновременно. Наш брат любит, чтобы его девушкой восхищались, но тут же свернет другому самцу шею за излишний интерес к своей паре. Показывать восторг должны молча, не совершая лишних телодвижений, мимикой или короткими возгласами. Бред? И я думал всю жизнь, что это бред. Был уверен, что ревность обошла меня стороной, а кровь ситхе удачно смягчила животные инстинкты. Когда-то я весело смотрел, как бывшие девчонки пытались разогреть меня флиртом с посторонними парнями. Да я сам воспринимал ревность как игру, пытаясь вызвать ее в недотроге. Но сегодня меня проняло. Какого хера она одела это платье? Ей что, моего внимания мало? Или опыта с Крейгом было недостаточно? Решила привлечь еще пару-тройку психопатов. С Евой явно что-то происходит. За всеми перепадами настроения, побегами. Давай расстанемся, не скажу почему. Точно скрываются причины, о которых она не хочет говорить. И я решил не спорить, относиться мягче и бережнее, показать, что больше не наседаю и не давлю. Заботу, мать ее, дать полными горстями. Представлял дурак, как закружу ее в танцы, представлю знакомым, как она поймет, быть моей девушкой комфортно, не страшно и вполне ей по плечу. А там сработает новая идея – объявить Еву не временной, а постоянной, официальной частью моей свиты, моей тенью, то есть неприкасаемой. Тени для высших фейри, как часть самого ситхе, три вечных спутника, получающие статус избранного, им дарят столетия служения, почти вечные жизни рядом с лордом, самые сильные, самые преданные. Напасть на них – это прямое оскорбление господину. Мне оставалось только доказать, что Ева заслуженно занимает это место, без сомнений и лишних подозрений. И что творит моя девушка? Она заявляет о нашем разрыве и надевает платье, которое буквально орет на весь зал. «Добро пожаловать! Я в поиске!» Стоит мне мигнуть, и ее упрут. Только туфельки в воздухе свистнут. О каком фее вдышло расследование идет речь? Я смотрел на затянутую в алый шелк шикарную задницу, и у меня шумело в ушах. Мир сузился до стройной фигуры, скачающейся маятником круглой точки. Влево, вправо, влево, вправо. Узкая дверь, она обернулась. Все. Попалась. «Ева, я говорил о вечернем платье, а не о второй коже». На двери не оказалось защелки. Придется поискать другое место, чтобы исправить возникшую ситуацию. Недотрога мягко коснулась ладонями бедер. «Это бабушкина идея. Она взяла в аренду платье у дизайнера, своей клиентки по имени Марси Моро. Правда красиво?» «С каких пор твоя бабушка подчеркивает твою внешность? Мне всегда казалось, что она предпочитала тебя прятать. Произошло что-то, что я не знаю?» Ева смутилась, едва заметно порозовев щеками, нахмурила тонкие брови в задумчивости. «Как же мне нравятся ее чистые, нежные реакции. Мои шаги в тишине коридора звучат громче, чем следует», и она удивленно поднимает глаза. «Ты об этом хотел поговорить? Или о психологе? Неужели Владимир учился с альфами двух городских кланов?» «Опять Владимир. Не трильяк, не свидетель. Она зовет по имени человека, который мог оказывать ментальное воздействие на Кларису, который исчез туманом из-под носа опытных сыщиков и соорудил подозрительный артефакт, вышвырнувший из дома высшего фейри словно мусор. Эту личность я найду, где бы он ни прятался. Я буду не я, если до донышка его не вычерпаю. Выверну наизнанку, но узнаю все, что он прятал от нас все это время. Но пока нужно срочно сделать совсем другое». «Ева», пальцы коснулись бархатно-нежной щеки, «ты понимаешь, что я не должен сейчас отвлекаться на твою защиту». «Да, конечно». Она недоуменно взмахнула ресницами. «А ты оделась очень провокационно, вызывающе, и на тебе нет моего запаха. На тебе вообще нет мужских запахов». «Да?» Ее голос тих, но короткое слово она произносит с таким вздохом, что мое сознание суживается до розовых губ. Верхняя чуть приподнята, как будто недотрога постоянно готовится задать вопрос, но не решается. А нижнюю она любит слегка прикусывать, отчего-то светлеет, а потом наливается красным, становится как спелая ягода и зовет захватить себя, вобрать в рот, провести языком, отчего у недотроги обязательно прервется дыхание, и она ахнет, прерывисто и рвано, так, как мне нравится. Я все помню. Я знаю, как она на меня реагирует. И я беру ее узкую ладошку и касаюсь языком сердцевины, где сходятся и расходятся тонкие линии человеческой судьбы. Ева такая хрупкая. Это заводит моего внутреннего хищника, сносит ему башку напрочь. И только я знаю, что она любит по-разному. Ей нравится и нежность, и страсть без тормозов. Моя девочка, не бойся. Мой трепетный, пугливый зверек, все будет хорошо. Я приручу тебя. Сделаю так, что ты откроешь мне все свои девичьи страхи и перестанешь убегать. А сейчас времени совсем мало. Нужно срочно оставить мой запах, пропитать собой, иначе бродяга сведет меня с ума. Зверь требует свою пару немедленно, рвет поводок в клочья. Если я немедленно не поставлю печать собственника, в коридоре воплотится тигр и уволочет свою недотрогу из казино. Придется заковывать его в магию. А значит, я сразу потеряю и в скорости, и в мощи, и окажусь намного слабее, чем могу. Ева, сюда! Я тащу ее за поворот в маленькую темную комнату со стеллажами из скатертей и салфеток. Мне придется тебя пометить. Она сначала упирается, а потом вдруг тихо, чуть надсадно смеется и позволяет себя увести. Надеюсь, мне не захочется потом отшлепать тебя тапком. Это же будут только объятия, потому что мы расстались. Ты не мой парень. А ты моя. Просто еще не знаешь об этом. Евангелина Нетарока. Ты не мой парень. Я сказала это с нажимом, убеждая и его, и себя. Мой парень не будет затаскивать меня в подсобку, чтобы пометить и отвадить других кавалеров. Он будет в меня верить, держаться поближе, чтобы оказать помощь, а не обращаться, как с маленькой, глупой вещью. Он будет человеком, не слишком сильным, очень спокойным, склонным к тихой провинциальной жизни, без привычки постоянно командовать и управлять судьбами всех вокруг. А Фавора останется моим тайным воспоминанием, юной песней. Будет сниться по ночам, заставлять улыбаться, слушая рассказы подруг, как они случайно запали на охрененного оборотня, круче которого не бывает. Широкая ладонь обхватила меня за шею сзади, пальцы зарылись в волосы. От простого касания по коже побежали мурашки. «Объятия так объятия!» Мурлыкнул тигр. «Только нужно побольше запаха оставить. Я немного расстегну платье». «Настучать бы ему по рукам! Но какого гоблина? Это наша последняя встреча. Пусть она будет вот такая. Глаза в глаза, со сбитым дыханием и тяжестью его рук. Я хочу запомнить каждый миг». Он выдохнул осторожно и начал плавно расстегивать молнию по спине, ухитряясь поглаживать пальцами открывающуюся кожу. Мужское глубокое дыхание шевелило волоски на моем виске. Похоже, тигр ждал протестов, сопротивления, но я молчала. «Безумие!» – пробормотал он. «Ева, ты безумие!» Диего толкнул ногой к стене тюк с упакованными скатертями, сооружая подобие мягкой тумбочки. Верх платья под ласкающими движениями его ладоней упал вниз. И оборотень хрипло выдохнул, обнаружив, что платье не предполагало бюстгальтера. «Ты что творишь?» Он неверяще провел ладонями, обводя груди. Соски тут же приподнялись тугими вершинками, тонкий луч из крошечного окошка под потолком упал на одну из них, подчеркивая ярко-розовый цвет на светлом поле. Рыча, он вцепился в нее губами и всосал так, что у меня задрожали ноги.